тех пор, как потрепанный грузовой корабль пересек орбиту Марса, он шел на твердотопливном двигателе. Он был нацелен на Землю, точнее на то место, в которое Земле предстояло прийти через несколько часов. Вся электронная аппаратура была либо отключена, либо работала на абсолютном минимуме выдачи, да и то за надежной защитой. Чем ближе подходили они к Земле, тем больше становилось шансов их обнаружения и мгновенного уничтожения. «Мы несем им войну», — сказал комиссар. До революции он был профессором экономики в маленьком университете на дальней планете. Настоятельная необходимость меняет все. «Не надо меня убеждать», — сказал Блейкни. «Я был в комитете, который отдал приказ об этом нападении. Я не убеждаю. Я просто наслаждаюсь этой мыслью. У меня была семья на Таранте. Ее больше нет, и планеты нет. Тебе надо бы об этом забыть. Нет, я не хочу забывать. И я убежден, что эта атака почтит их память. И почтит память всех, кого мучила и убивала Земля в течение столетий. Наконец-то мы даем ответный бой. Несем им войну. Я все же считаю, что это надо делать помягче. Ты слишком много беспокоишься. Надо бросить одну единственную бомбу на Австралию. Как можно не попасть в такой большой остров, целый континент? Я точно тебе скажу, как. Когда мы отправим разведкорабль, у него будет наша скорость, и он ее еще нарастит. Компьютер не должен ошибиться, потому что времени у нас будет только на один заход. Представляешь, какова будет скорость сближения? Огромная. Он извлек калькулятор и стал нажимать на кнопки. Командир корабля поднял руку. «Хватит. Только математики мне сейчас не хватало. Я знаю одно. Разведкорабль усовершенствовали для атаки наши лучшие люди. Вирус на основе ДНК способен сожрать и погубить любой урожай. Ты сам подготовил программу для пилота корабля, для нахождения мишени, для бомбосбрасывания. Они узнают, что такое война». «Поэтому-то я и не уверен, что работал над программой. Слишком много вариантов. Я намерен сделать еще один прикидочный расчет. Давай. Я-то совершенно спокоен, но ты развлекись. Не следи за временем. Остались какие-то часы. Как только мы пересечем сеть обнаружения, надо будет бить и бежать. Некогда будет смотреть на результаты». «Это недолго», — сказал Блейкни, повернулся и покинул мостик. «Все проверено и перепроверено», — думал он, шагая по пустым корабельным коридорам. «Даже экипаж». Безоружный грузовоз осмелился ударить в самое сердце земного благосостояния. Но план был достаточно безумен. Они наращивали скорость, едва заглушили пространственный двигатель, миновав орбиту Марса. Корабль должен был проскочить возле Земли и благополучно скрыться, прежде чем защитники организуют контратаку. Но перед этим им предстоит послать маленький разведкорабль с компьютерным управлением, принайтованный к корпусу снаружи. Все схемы на нем были отлажены и подогнаны, чтобы сработать один лишь раз. Если разведчик не справится, потеряет смысл вся экспедиция. Надо было произвести все проверки в последний раз. Крошечный космолет, меньше даже обычной спасательной шлюпки, был прикреплен к корпусу стальными обручами со взрывными винтами. Установлен был временный шлюз, так что большой корабль делился воздухом с меньшим, что делало более удобным его обслуживание и осмотр. Блейк не проскользнул через шлюз внутрь и там нахмурился при виде электроники и аппаратуры, привинченной к стенам маленькой кабины. Он повернулся к экрану, вывел инспекционную сетку и приступил к тестированию. На мостике хрипло зазвучала тревога, и по экрану дежурного оператора побежали серии чисел. Подошел комиссар и заглянул через его плечо. «Что это значит?» — спросил он. «Мы проходим сеть обнаружения, вероятно, самую дальнюю от Земли. Выходит, они узнали о нас?» «Не обязательно. Мы на плоскости эклиптики. Переведи». «На воображаемой плоскости, в которой вращаются все планеты Солнечной системы. А также метеоритные обломки. Мы слишком далеко, чтобы с корабля можно было уловить какие-нибудь излучения на Земле. Поэтому мы для них всего лишь кусок космического хлама, железистый метеорит. Но все же сеть потревожена, и в нашу сторону ориентировано уже больше аппаратуры. Лазер, радар, что еще у них там есть? Так, во всяком случае, должно быть. Скоро узнаем. Мы записываем все их сигналы. По возвращении мы получим полную запись, а проанализировав ее, многое узнаем об их защите. «Когда?» — подумал комиссар. «А не если?» С моралью все в порядке. Но была и вторая половина его миссии — вирусная атака. Он взглянул на электронные часы и связался с разведкораблем. «Входим в красную зону. До отделения меньше получаса. Как там у тебя?» «Заканчиваю. Как только проверю программу, сразу выйду». «Хорошо. Я хочу, чтобы ты...» «Нас запеленговал пульсирующий радар!» — крикнул вахтенный оператор. «Они знают, что мы здесь!» Возле его локтя вспыхнул вспомогательный экран, и он указал на него. «Включены наши отражатели. Теперь у них вместо одного следа на экране полдюжины, и все разбегаются в разных направлениях. Они не знают, который из них настоящий корабль?» «Сейчас нет, но они наверняка догадываются о том, что нам нужно, и будут анализировать курс. Они выделят настоящий корабль. Но пока их компьютер будет разбираться с этим трюком, мы предпримем новые защитные меры. Это хорошая программа. Ее составили лучшие физики и компьютерщики». Доводы оператора недостаточно убедили комиссара. Ему не по душе была мысль, что жизнь его зависит от организованного движения магнитных зарядов и электронов, на которых основывалась программа. От интеллектуальных игр с вражеским компьютером. Он взглянул на крошечные искорки звезд, на растущий диск Земли и попытался представить сеть рыскающих вокруг них световых лучей и радиоволн. И не смог. Оставалось принять на веру, что они есть и действуют со скоростями, неизмеримо большими, чем скорость его мысли. Человеческое существо не способно выиграть сражение в космосе. Это под силу машинам. Экипажи не более чем пленники, зрители. Он крепко стиснул руки за спиной, думал о том, что ему это раньше было неизвестно. Последовала серия коротких ударов, скорее ощутимых, чем слышимых. За ними последовал взрыв, встряхнувший палубу под ногами. «В нас попали!» — инстинктивно крикнула. «Еще нет!» — вахтенный оператор взглянул на экраны. «Включены все оставшиеся отражатели и обманные устройства. Приведен в действие разведкорабль. Миссия выполнена, но теперь пора убираться отсюда. Отключаем топливный двигатель. Активируем систему пространственного двигателя. Как только позволят гравитационные поля, мы окажемся в пути». Внезапно глаза комиссара широко раскрылись. Он резко повернулся. «Где Блейкни?» — крикнул он. Но никто на мостике не слышал его. Все считали секунды, ожидая снарядов, которые, без сомнения, были посланы в их направлении. Комиссар почувствовал внезапный приступ отчаяния. Он знал, где находится Блейкни. Он был прав, совершенно прав. И они зовут себя компьютерщиками. Им не написать программы и для детского компьютера. Орбитальная механика, прекрасная, простая тригонометрия, геометрия и калькуляция. Детская игра. Но сравнительная плоскостная ориентация — это не для них. Блейкни, менее секунды назад смотревший, как на поверхности экрана компьютера появляется сильно увеличенное изображение Земли, вдруг застыл при виде огромной круглой формы бури над Европой. Он щелкнул переключателем и положил палец на экран. Но лишь часть Австралии не была затянута облачным покровом тропической бури. Когда светящийся шарик целеуказателя перескочил на это место, он набрал «Позитивная идентификация» и убрал палец. Уже скоро. Гул двигателей изменился с переменой курса несколько мгновений спустя. «Хорошо». Он проследил за программой дисплея, затем, когда они приблизились к верхним слоям атмосферы, освободил переключатель, готовый перейти на ручное управление, если возникнут неполадки. Но их не было. В тот же самый миг, когда на экране появился ноль, с глухим ударом сработал механизм отсоединения. Корабль уходил по дуге прочь, уходя из внешних слоев атмосферы, а гигантский керамический контейнер помчался, переворачиваясь по направлению к Земле. Он знал, что будет дальше. По меньшей мере, эта штука была сделана хорошо. Слой за слоем, разогреваясь об уплотняющийся воздух, будет сгорать оболочка. Медленно опускаясь, контейнер будет раскаляться, а внутри в безопасности находятся замороженные вирусы в криогенном сосуде. Затем отвалится слой керамики, открывая отступ воздуха к барометрическому взрывателю. На высоте 10 769 метров в центре воздушных течений взорвется снаряд, освобождая содержимое снаряда. Ветер разметает вирус над всей Австралией, а может и на Новую Зеландию. Тщательно выверенный вирус, способный уничтожить любой из растительных злаков на Земле. Блейк не улыбнулся при этой мысли, и тут взорвался снаряд. Он был оснащен атомной боеголовкой, поэтому наблюдателям внизу показалось, что в облаках внезапно вспыхнуло новое солнце. Глава вторая. Реактивный ТВА покинул Нью-Йорк через несколько часов после заката. Как только он вышел на траекторию постоянного полета, он перешел на сверхзвуковую скорость и с ревом понесся над Соединенными Штатами. Когда они пролетали над Канзасом, небо к западу стало светлеть. Они догоняли закат. Солнце вновь оказалось над горизонтом, когда они миновали Аризону. И пассажиры, наблюдавшие в Нью-Йорке один закат, в Мохавской пустыне увидели другой, гораздо более красочный. Сергут Смит покосился на сияние, затем затемнил свой иллюминатор. Он просматривал записи чрезвычайного совещания, созванного в торопях в ООН, и не имел времени на любование закатом или же видом открывшейся под лайнером промышленной зоны спейс-концерна. На коленях у него лежал атташе-кейс, из кармашка костюма был вытащен видеоэкран. По экрану уверенно маршировали числа, имена, даты, останавливаясь лишь в тех случаях, когда он касался клавиатуры, чтобы исправить ошибки при произнесении, сделанные звукозаписывающим устройством. Оно было запрограммировано на его голос, но все же довольно часто путало слова. Он автоматически вносил поправки, все еще приходя в себя от мгновенных перемен и крайней серьезности ситуации. То, что произошло, было немыслимо, невозможно. Но это случилось. При соприкосновении с землей последовала встряска, затем его толкнуло вперед, натянулись ремни безопасности. Экран и клавиатура исчезли при касании к кнопке. Темное окно прояснилось, и он взглянул на белые башни космического центра, омываемые сияющей охрой солнца. Он был первым пассажиром, покинувшим самолет. Его уже поджидали два охранника в форме. Он кивнул в ответ на краткие салюты. Ничего не было сказано. Они не просили у него удостоверения. Они знали, кто он. Знали также, что этот непредусмотренный полет произошел из-за него. Клювообразный нос и вытянутые жесткие черты Сергуда Смита были знакомы репортерам. В сравнении с длинными волосами, которые были в моде, его коротко остриженные белые выглядели довольно казенно. Он выглядел именно таким, каким и был, облаченный полномочиями. Агюст Бланк стоял у высокого под потолок окна спиной к вошедшему Сергуду Смиту. Будучи директором космического центра, он, разумеется, имел офис на верхнем этаже высочайшего административного здания. Вид оттуда был впечатляющий. Несравненный закат. Все здания и возвышающиеся как башни корабли омывались одной и той же огненной краской. Цвет крови. Словно пророчество. Чепуха. Мысли Агюста Бланка прервал кашель, и он повернулся к Сергуду Смиту. «Надеюсь, полет прошел хорошо», — сказал он, протягивая руку. Тонкую, деликатную руку, так же прекрасно прорисованную, как и его черты. У него был титул. Очень хороший французский титул. Но он редко пользовался им. Люди, на которых ему хотелось произвести впечатление, такие как Сергуд Смит, не обращали внимания на такие вещи. Сергуд Смит резко кивнул, недовольный, что формальности не дают сразу приступить к делу. «Но все же это утомительно. Хотите отдохнуть? Выпить? Расслабиться?» «Нет, спасибо, Агюст. Впрочем, погодите. Перье, если можно. Этот сухой воздух в самолете. Не увлажняется, как у нас в космолетах. Прошу». Он поднес бутылку к высоким бокалам, сам разлил арманьяк. Не оборачиваясь, словно стыдясь своих слов, он спросил, глядя на бутылки коктейль кабинета. «Что, и вправду плохо? Так плохо, как я слышал?» «Я не знаю, что вы слышали». Сергут Смит сделал долгий глоток. «Но я могу вам сказать при соблюдении полной секретности...» «Эта комната надежна». «Что все еще гораздо хуже, чем мы оба думаем. Разгром». Он рухнул в кресло и невидяще уставился в бокал. «Мы проиграли во всем. Ни одной планеты не осталось у нас под контролем». «Этого не может быть!» Велеречивость исчезла, и в голосе Агюста Бланка уже слышался животный ужас. У нас дальние космические базы. Как можно их взять?» «О них я не говорю. Они не играют роли. Все они — безвоздушные спутники с малым притяжением. Они не самообеспечиваемы, нуждаются в постоянном снабжении. Их нельзя штурмовать, но можно взять осадой. Мы их все эвакуируем. Это же наша точка опоры, острие клинка возмездия. Это наша ахиллесова пята, если уж вам так нравятся дурацкие эпитеты». В голосе Сергуда Смита не было больше ни тени вежливости, ни следа теплоты. «Нам нужен транспорт, и нам нужны люди. Это приказ». «Он исходит от сети Фосколо». Он достал лист бумаги из чемоданчика и протянул его дрожащему директору. «Дебаты закончены. Они длились 2 дня. Это результирующее решение». Руки Агюста Бланка тряслись самым трусливым образом, и потому читать бумагу, которую он судорожно схватил, ему было трудно. Но директор был нужен. В своем деле он хорош. По этой причине и ни по какой другой Сергуд Смит заговорил спокойно, вразумительно. «Решение, конечно, легче выносить, чем выполнять. Я сожалею, Агюст. У нас не осталось шанса. Планеты у них. Все планеты. Они хорошо придумали. Наши люди в плену или убиты. Большая часть нашего флота цела, но до него не добраться. Хотя встречается у нас и саботаж, и дезертирство. Мы пятимся назад. Стратегический отход. Перегруппировка». «Отступление», — прозвучало горько. «Тогда мы уже проиграли». «Нет, ничуть. У нас есть космолеты, но все они приспособлены для военной цели. У врага грузовозы, буксиры, горстка дезертиров. Большинству же планет уже грозит голод. Пока они ломают голову, как бы выжить, мы перестроим свою оборону. И когда они попытаются напасть, они будут разгромлены. И мы вновь захватим планеты одну за другой. Возможно, мы с вами и не увидим конца. Но постепенно этот мятеж будет раздавлен и погашен. Вот что требуется сделать». «А что я должен сделать?» — спросил Агюст Бланк, все еще испуганный. «Отдать приказ. Это секретная команда. Всем командирам изменить коды. Я уверен, что старые коды себя уже не оправдывают». Агюст Бланк взглянул на непонятные серии букв и чисел, затем кивнул. Шифровка и дешифровка входили в функции компьютеров, и он никогда не вникал, как те действуют. Он просунул листок в паз считывающего устройства, стоящего на поверхности стола, и набрал серию команд на клавиатуре. Через несколько секунд из компьютерных динамиков прозвучал ответ. «Команда передана всем перечисленным корреспондентам». Ответ получен от всех перечисленных корреспондентов. Код связи изменен. Услышав это, Сергуд Смит кивнул и положил второй листок на стол Агюста Бланка. «Вы заметите, что приказы отдаются в очень вежливой форме. Флоту надо отойти на земную орбиту как можно быстрее, все внешние базы вывести из строя, лунные базы эвакуировать. Как только наберется достаточно транспорта, привести войска на орбитальные колонии, занять их силой. Я имею надежную информацию, что колонисты, симпатизирующие мятежникам, а не родному миру, готовы поддержать их. Точно так же нужно поступить с орбитальными искусственными станциями. У вас есть вопросы?» «Будет ли ограничение в продуктах? Я слышал, что назревает голод. Я послал жену в большой распределитель за продуктами, но он был не полон. Что это значит?» «Этот человек труслив, да и глуп», — подумал Сергуд Смит. «Опасается, что не сможет стать укрывателем продуктов. Надо думать, для него эти слова совершенно внове. Да и для многих. Они поймут, что значат эти слова, когда мы кое-кого из них расстреляем. За укрывательство продуктов, да и за распространение пораженческих слухов». «Я скажу вам правду», — сказал вслух Сергуд Смит. «Но сначала хочу сделать вам предостережение. Мы воюем, а моральный уровень очень важен в военное время. Поэтому люди, распускающие ложные слухи, а также укрывающие продукты, лишая других их пайков, эти люди объявляются врагами и будут наказаны. Карой будет заключение и казнь. Надеюсь, я достаточно ясно выразился». «Да, я все хорошо понял. Честное слово, мне жаль. Я и не представлял». Мужчина опять дрожал. Сергуд Смит постарался ничем не выразить своей неприязни. «Очень хорошо. На Земле не будет голода, но будут ограничения и пайки. Мы всегда импортировали определенное количество еды для пролов. И я не думаю, что кого-нибудь из нас может беспокоить ограничения в питании. Более важно, что болезнь уничтожила весь урожай в Австралии в этом сезоне. Болезнь? Весь урожай? Я не понимаю. Вирус-мутант. Распылен бомбой из космоса. Самоуничтожается через несколько месяцев, но полностью сожрал все питательные злаки. Вы должны их всех уничтожить! Преступные мятежники! Они хотят уморить нас голодом! Не совсем. Они всего лишь послали предупреждение. Похоже, что энтузиазм отмщения привел к тому, что некоторые наши командиры предприняли самостоятельные действия. По меньшей мере, две восставшие планеты были эффектно уничтожены. Повстанцы отреагировали, послав этот корабль с бомбой для Австралии. С таким же успехом можно было уничтожить урожай во всем мире. Это было послание. Напавший корабль, конечно, от нас не ушел, но мы послали ответ, соглашаясь на их условия. Бомбардировка планет только как военных целей. «Мы должны их всех истребить, всех до последнего», — хрипло произнес Огюст Бланк. «Так и сделаем. Наш план прост. Мы отводим все наши силы на орбиту Земли, чтобы предотвратить возможность нападения или оккупации земных колоний и спутников. Затем избирательный захват планет, одна за другой. Все наши космолеты начинены оружием. У врага всего лишь несколько кораблей, пригодны для боя. В отдельных боях они, быть может, и победят. Мы же победим в войне». «Срочное сообщение», — сказал компьютер. Над поверхностью стола появился лист бумаги. Огюст Бланк взял его и тут же протянул Сергуду Смиту. «Это вам», — сказал он. Сергуд Смит быстро прочитал и улыбнулся. «Я приказал регистрировать и анализировать все перемещения повстанческих кораблей. Пища им нужна более, чем нам. Они отправили множество кораблей на Халвмерк. Это одна из производительнейших продуктовых планет. Я хочу, чтобы эти корабли сели и загрузились. И отбыли. Чтобы мы их захватили». Огюст Бланк был в восторге. Все недавние страхи тут же оказались забыты. «Гениальный план, Сергут Смит. Я вас могу поздравить. Они сами навлекли на себя войну, и они заплатят за это. Мы заберем еду, а им в обмен дадим голод». «Именно это я и хотел сказать, Огюст. Именно». Они улыбнулись друг другу с садистским удовольствием. «Пусть винят только самих себя», — сказал Сергут Смит. «Мы им дали мир, они нам войну. Теперь они узнают, что это такое высшая цена за решение. Когда мы покончим с ними, мир в галактике воцарится навеки. Они забыли, что они дети Земли, что благополучие их планет было создано нами. Они забыли, что стоила терраформа всех этих планет, чтобы сделать их удобными для человечества. Они забыли цену жизней и денег. Они восстали против нашей мягко правящей руки. Но мы сожмем эту руку в кулак и покараем их. Они начали этот мятеж, эту войну. Но мы их закончим». Глава третья. «Ты уже уходишь?» — сказала Элжбета. Она говорила тихо, почти бесчувственно, но ладони ее были плотно сжаты на руках Яна. Они стояли в тени корпуса огромного зерновоза, одного из огромных металлических цилиндров, что вздымались неподалеку от них. Он взглянул на ее нежные черты и не смог подыскать слов для ответа. Он лишь кивнул. Любовь в ее глазах, годы, проведенные здесь. Этого было слишком много для него, и он отвернулся. Ирония судьбы. После этих лет одиночества на сумеречной планете, жениться, зачать ребенка, насладиться, наконец, счастьем и покоем, и теперь улетать. Но альтернативы не существовало. Он был единственным, кто мог бороться за право народа этой сельскохозяйственной планеты, кто мог добиться того, чтобы однажды здесь появилось совершенное и порядочное общество. Потому что он был единственным на Халвмерке, кто родился на Земле и кто знал реальность существования здесь и во всей сфере земного благосостояния. Халвмерк был безнадежным миром, где обитатели являлись сельскохозяйственными рабами и трудились, чтобы кормить другие планеты, ничего не получая взамен, кроме возможности вести скудное существование. Сейчас, в крайнем случае, восставшие планеты могут рассчитывать, что они будут работать как прежде. Что ж, они будут обслуживать фермы, но только в том случае, если исчезнет сама система заточения на этой планете. Если они смогут участвовать в культуре общего благосостояния, если смогут давать детям образование и, в конце концов, изменят застойное и искусственное общество, навязанное им Землей. Ян знал, что не может рассчитывать на благодарность, даже на любовь, за то, что он собирался сделать. Но все же делать это надо. У него долг перед поколениями, которым предстоит прийти. И также и перед своими детьми. «Да, мы должны улетать», — сказал он. «Ты здесь нужен». Она не хотела его умолять, но именно это звучало в ее голосе. «Попытайся понять. Эта планета, пусть она для нас и велика, на самом деле лишь очень маленькая частица галактики. Очень давно я жил на Земле, очень успешно работал там и был достаточно счастлив, пока не открыл вдруг, на что в действительности похожа жизнь большинства людей. За это меня арестовали, лишили всего и отправили сюда в качестве простого работника. Но пока тянулись здесь эти медленные годы, восстание, в котором я участвовал, добилось успеха. Везде, только не на Земле. На текущий момент моя работа здесь закончена, зерно собрано и будет отправлено на голодающие планеты. Но после того, как мы накормим восставших, я хочу получить гарантию, что мы сможем пользоваться плодами победы. Понимаешь? Я должен лететь. И уже пора. Орбиты рассчитаны, и эти корабли стартуют очень скоро. Когда Ян говорил, Элжбета завороженно смотрела в его лицо, запоминая эти тонкие резкие черты. Она сплела руками его худощавое мускулистое тело, крепко прижавшись, чтобы ребенок оказался между ними, под защитой тепла их тел. Она прижималась изо всех сил, словно чувствовала, что после того, как отпустят его, этого никогда не произойдет. Эта возможность не осознавалась разумом, хотя все время маячила где-то поблизости. Где-то среди чужих звезд идет война, и он уходит на нее, но он вернется. Это была единственная мысль, которая могла удержаться в ее мозгу. «Возвращайся ко мне», — прошептала она вслух, затем оторвалась от него и побежала в сторону дома. Не захотела взглянуть на него еще раз, опасаясь, что может сломаться и заставить его устыдиться. 10 минут! — раздался с расстояния фут из наружного громкоговорителя голос Депху. «Пора подниматься на борт и пристегиваться!» Ян повернулся и взобрался по трапу. Один из членов команды уже поджидал у воздушного шлюза и закрыл наружный люк, как только он оказался внутри. «Я иду на мостик», — сказал Депху. «Если ты не был в космосе, тебе лучше пристегнуться на палубу». «Я работал в невесомости», — сказал Ян. На губах Депху появился вопрос, но он так и не задал его. Халвмерк был планетой-лагерем. Не было никакого основания спрашивать, почему тот или иной человек оказался здесь. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я найду тебе дело. Мы потеряли много обученных людей. Большая часть экипажа ни разу прежде не бывала в космосе. Пошли на мостик». Ян нашел автоматику очень занятной. Он, должно быть, прилетел на Халвмерк на корабле, очень похожем на этот, но не сохранил об этом воспоминаний. Все, что он помнил, была камера без окон. И еда, начиненная эмульсиями и подпитками, делала его вялым и легко контролируемым. Затем пробуждение и открытие, что корабли ушли, а он высажен. Все это случилось слишком много лет назад. Но сейчас все было иначе. Корабль, на котором они летели, имел лишь номер, как и все остальные буксиры. Он был груб, построен ради одной лишь мощи, способен поднять массу в 1000 крат больше его собственной. Как и остальные буксиры, он находился в космосе, на орбите, всегда. Использовали его раз в 4 земных года, когда на этой сумеречной планете менялись сезоны. Затем, прежде чем летом сгорали поля и обитатели отправлялись на другое, зимнее полушарие, приходили за урожаем корабли. Дальнорейсовики — паукообразные корабли, построенные в космосе только для космоса, не предназначенные для входа в планетарную атмосферу. Они могли отключить пространственный двигатель и перейти на орбиту планеты, отсоединив огромные трубы зерновозов, которые они несли. И тогда приходило время для буксиров. Когда экипажи выходили из спячки, Орбитальные корабли были полны жизнью, огнями и теплом. Пускалась энергия, выпускался и нагревался воздух. Затем они должны были примкнуть зерновозы и осторожно опустить их с орбиты, снижая скорость, пока те не попадали в атмосферу, и мягко положить их на поверхность. Зерновозы были уже загружены пищей для голодных восставших планет. Порывистый взлет прошел нормально. Компьютер действовал безотказно. Поднимаясь все выше и быстрее, они вышли из атмосферы в вечный ослепительный свет космоса. Компьютерная программа, управляющая этой операцией, была написана комптехами, умершими уже столетия назад. Сделанное ими пережило их. Радар прощупывал близлежащее пространство. На орбите вспыхнули газовые струи, огромные металлические цилиндры, каждый весом с 1000 тонн, медленно подплыли друг к другу с микрометрической точностью. Они сблизились, соприкоснулись, соединились, сцепились друг с другом. «Все стыковки завершены», — сказал компьютер, выводя информацию на экран дисплея. «Можно открываться и переправлять экипажи». Депхо активировал следующую фазу программы. Один за другим отцепились гигантские крючья, посылая по корпусу буксира дребезжащий звук. Освободившись от своего тяжелого бремени, буксир отплыл в сторону, а затем, включив двигатели, полетел к дальнорейсовику, взявшему теперь на себя груз зерна. Произошел мягкий контакт, и корабли припечатались воздушными шлюзами. Как только завершилась стыковка, автоматически открылась внутренняя дверь. «Будем переправляться», — сказал Депху. «Мы обычно ждем, пока буксиры не выйдут на орбиту и не снизят скорости до орбитальной. На сей раз этого не будет. Если все корабли в порядке, будем уходить. У каждого из них своя цель. Пища жизненно необходима». На мостике прозвучал громкий сигнал, и вспыхнула лампочка около одного из дисплеев. «Не слишком серьезно», — сказал Депху. «Неполадки с одним из зажимов. Его починят, когда мы отойдем от планеты. Хочешь взглянуть?» «Конечно», — сказал Ян. «Именно такой работой я и занимался с тех пор, как попал на эту планету. Где костюмы?» Ящик с инструментами представлял отдельную часть костюма, которая должна была проводить его непосредственно к разладившейся детали. Костюм под давлением нагнетаемого воздуха захрустел и расправился. Затем распахнулся внешний люк. У Яна не было времени оценить величие звезд, не скрытых более планетарной атмосферой. Полет не начнется, пока он не выполнит эту работу. Он включил указатель направления, потом двинулся вдоль перил в сторону, куда указывала голографическая зеленая стрелка, неожиданно поплывшая перед ним в космосе. Затем вдруг остановился. Справа от него, возле корпуса, вздымался столб ледяных частиц. Всюду кругом была точно такая же картина. Он улыбнулся про себя и двинулся дальше. Корабль выжимал воздух из груза. Воздух и водяной пар мгновенно замерзали, превращаясь в крохотные льдинки. Космический вакуум обезвоживал и сохранял кукурузу, облегчая груз и помогая предотвратить распространение микроорганизмов в межпланетном полете. Морозные перья опадали и уплывали по мере его продвижения к зажиму. С помощью ключа он открыл панель коробки управления и переключил его на ручное. Загудели моторы. Он почувствовал вибрацию под ладонью, и массивные челюсти медленно разомкнулись. «Не самый сложный ремонт в его практике», — подумал он, вновь закрывая коробку. «Немедленно возвращайся!» — заверещало вдруг в ушах радио. И тут же затихло. Никаких объяснений. Он отстегнул страховочный линь и поплыл назад, в сторону воздушного шлюза. Шлюз был закрыт, заперт, задраен. Пока он постигал этот невероятный факт, пытаясь добиться ответа по радио, он увидел причину. Впереди, по носу, дрейфовал другой дальнорейсовик. Мерцали реактивные струи, двигались магнитные захваты, цепляясь за тросы. В резком свете солнца на его борту ясно был виден голубой шар на белом фоне. Флаг Земли. Долгие секунды Ян так и висел. Удары сердца тяжело отдавались в ушах, и он пытался понять, что произошло. Внезапно стало видно, как на этом корабле открывается наружный люк. Ну, конечно, земные силы не хотят сдаваться так легко. Они были поблизости, они следили. Они дождались, пока будет составлен конвой с пищей, и легко добились цели. А Земле пища нужна не меньше, чем восставшим планетам. Нужна как еда и как оружие, чтобы вынудить голодающего противника сдаться. Этому не бывать. Гнев Яна вспыхнул сразу, как только первая из фигур в скафандрах, появившихся из люка, оказалась рядом с ним на корпусе. Он полез в ящик с инструментами, вытащил самый крупный бурав и включил его на полную мощность. Бурав с визгом ожил, и противовес инструмента тоже завертелся, чтобы нейтрализовать воздействие инструмента на тело. Ян вытянул перед собой это импровизированное оружие, готовясь встретить приближающегося космонавта. Внезапность была на его стороне. В тени обшивки корабля он был не виден. Человек полуобернулся при появлении Яна, но было уже поздно. Ян вонзил воющую сталь ему в бок, вцепился в него, чтобы тот не мог отлететь, увидел, как металл прорвался сквозь прочную материю, и затем появилось перо вырывающегося и замерзающего воздуха. Человек изогнулся, сопротивляясь, затем обмяк. Ян оттолкнул труп и отвернулся, позволив мертвецу лететь прочь. Он был готов вновь пустить в ход свое оружие, рядом с ним был другой человек. На сей раз было уже нелегко. Человек стал бороться, когда Ян вцепился ему в руку. Они дергались, плыли, вращаясь, пока кто-то не ухватил Яна за ногу, потом за другую. Это была неравная борьба, и он не мог победить. Они были вооружены. Он видел у них в руках ракетные пистолеты, но как только Ян оказался схвачен, пистолеты исчезли в кобурах. Ян прекратил сопротивляться. Они не собирались его убивать, во всяком случае сейчас. Им явно нужны были пленные. Им овладело чувство страшнейшего отчаяния, когда его при появлении новых атакующих оттолкнули в сторону и затем потащили в корабль через наружный люк. Как только люк был задраен, с него сорвали костюм, а самого его швырнули на пол. Один из них вышел вперед и сильно пнул его в голову, затем еще и еще раз по ребрам, пока боль не затмила его зрение. Пленники нужны были им живыми, но не обязательно невредимыми. Последнее, что он запомнил, это новый удар башмаком в голову, и он полетел в болезненную тьму. Глава четвертая. «Некоторых они убили», — сказал Депху, прижимая влажную ткань к голове Яна. «Но только тех, кто слишком упорно сопротивлялся и был для них опасен. Им нужны пленные. Оставшихся пересчитали и загнали сюда. Как тебе, лучше?» «Такое чувство, будто череп раскалывается». «Нет, только ссадины. Они их залечат. Доктор сказал, что сломанных ребер нет. Мы нужны им в хорошей форме. Когда прилетим на Землю, нас выставят на всеобщее обозрение. До того, как они захватили нас, у них было немного пленных. Не такая была эта война». Он чуть помедлил, затем произнес более спокойно. «У тебя есть какие-нибудь записи? Я хочу сказать, могут ли они как-нибудь установить, кто ты такой?» «Зачем тебе нужно это знать?» «Я никогда не был на Земле, никогда не имел непосредственных дел с землянами. На меня могут быть документы, я толком не знаю. Но они всех нас сфотографировали, и тебя, пока ты был без сознания». Ян кивнул и зажмурил глаза от тут же нахлынувшей боли. «Думаю, они будут очень счастливы, когда меня узнают», — сказал он. «Сомневаюсь, что это им не удастся. Образец кровеносных сосудов в глазу более индивидуален, чем любые отпечатки пальцев. Их нельзя было ни свести, ни изменить. У каждого человека на Земле при рождении и далее через регулярные промежутки времени снимаются эти сосуды. Компьютер способен разобраться и биллионами этих снимков в несколько мгновений. С ним разберутся. Поможет криминальное досье. Они с большой радостью откроют эти интересные факты». «Не тревожься об этом слишком сильно», — сказал Депху, прислоняясь спиной к металлической стене камеры. «В любом случае, мы все вне закона. Возможно, сначала устроят процесс шоу в назидание пролам, а потом... кто знает, что потом. Я уверен, что ничего хорошего. Легкая смерть — лучшее, на что можно надеяться». «Ну нет», — сказал Ян, преодолевая боль и заставляя себя сесть. «Мы должны бежать». Депху сочувственно улыбнулся. «Да, я думаю, должны». «Нечего меня опекать», — сказал Ян зло. «Я знаю, что говорю. Я с Земли, а значит, больше, чем кто-либо в этой комнате, понимаю обстановку. Я знаю, как думают и действуют эти люди. Нам все равно умирать, так что мы ничего не потеряем, если попытаемся. Если мы и вырвемся отсюда, нам не захватить весь корабль. Они все вооружены. Это уже ответ. Мы не станем этого делать. Мы дождемся, когда они сядут. Стража, конечно, останется, но остальной экипаж будет находиться на стоянках. Нам не придется захватывать корабль. Достаточно будет сбежать с него. Достаточно просто, — улыбнулся Депху, — пока я с тобой. Как же ты предлагаешь выбраться из запертой комнаты? Выберемся. Я хочу, чтобы ты потихоньку обошел всех. Часы, инструменты, кольца, в общем, все. Когда я увижу, что у нас есть, я скажу тебе, как мы сможем отсюда выбраться. Ян не стал объяснять, не хотел давать лишние надежды. Он отдохнул, выпил воды, оглядел голую металлическую комнату, в которую их заточили. На пластиковом полу валялись несколько матрасов, умывальник и унитаз были привинчены к стене. Следящих устройств видно не было, но это отнюдь не означало, что они отсутствовали. Надо было принять меры предосторожности и надеяться, что надзор тюремщиков будет иметь случайный характер. «Как они нас кормят?» — спросил Ян, когда рядом с ним улегся Депху. «Передают еду через тот паз в двери. На тонких бесполезных блюдах, вроде той чашки, что у тебя была там. Как оружие их не используешь». «Я об этом и не думал. Что за дверью?» «Короткий коридор. Затем другая запертая дверь. Обе двери никогда не открываются одновременно». «Все лучше и лучше. Есть ли охранник в этом коротком коридоре?» «Я его пока не видел. Да он и не нужен. Мы кое-что собрали для тебя». «Не показывай. Просто скажи». «В основном хлам. Кольца, ключи, ногтерез, маленький компьютер». «Вот это самая лучшая новость. Часы?» «Нет, их отобрали. Компьютер остался случайно. Он встроен в медальон, висевший у нашего парня на шее. Теперь можешь мне сказать, зачем это все?» «Чтобы выбраться отсюда. Думаю, мы имеем достаточно, чтобы делать то, что нам нужно. Прибор на микросхемах — это моя работа. Вернее, это было моей работой до ареста. Лампа здесь когда-нибудь выключается?» «Пока еще не выключалась». «Тогда нам будет потруднее. В общем, мне нужно все, что ты собрал. Что не пригодится, я верну. Если они везут нас на Землю, сколько времени продлится полет?» «Около 2 недель субъективного времени». «Половина этого срока по галактическому». «Хорошо. Не буду торопиться и все сделаю как надо». Лампы не гасли, не ослабевали. Ян не думал, что за пленными наблюдают постоянно. Надо полагать, у них не было оснований считать, что в камере готовят побег. Он порылся в кармане и на ощупь отделил ключи. Потом, улегшись, он разложил их на полу под прикрытием своего тела и тела человека, лежащего рядом. Это были маленькие разноцветные пластиковые трубочки с кольцами на конце. Чтобы открыть дверь, их достаточно было сунуть в отверстие замка. Они были столь обыденными и привычными, люди пользовались им так часто, что никогда не задумывались о заключенных в них механизмах. Скорее всего, многие даже не верили, что в этом твердом пластике вообще может что-либо находиться. Ян знал, что внутри каждого ключа скрывается сложный механизм. Микроволновый приемник, микропроцессор и крошечная батарейка. Когда ключ вставлялся в замок, передатчик в замке посылал сигнал, который активировал скрытый в ключе механизм. В ответ ключ тоже передавал кодированный сигнал. Если сигнал был верным, дверь открывалась, и одновременно с этим кратковременное, но интенсивное магнитное поле подзаряжало батарейку. Если же ключ не подходил и ответный сигнал не соответствовал, замок не только не открывался, но механизм полностью разряжал батарейку, выводя ключ из строя. Воспользовавшись лезвием ногтереза, Ян аккуратно счистил пластик. Он уже был уверен, что дело может выгореть. У него были инструменты, электроника и источник питания. Спокойно и со сноровкой он сумел сделать то, что ему было нужно. Технология микросхем стала столь обыденной, что люди забывали о том, что эти вездесущие микропроцессоры встроены в любое механическое устройство, которым приходится пользоваться. Ян хорошо это понимал, поскольку сам сконструировал множество подобных устройств. Также хорошо он понимал, как можно приспособить их для иных целей. Из одного из ключей была извлечена батарейка. С помощью ее двух тонких, как волокна, проводков можно было проверить схемы других ключей. Чтобы сократить и изменить их проводку, передатчик ключа стал приемником, щупом для раскрытия секрета замка на двери камеры. Когда инструмент был окончательно завершен, Ян обратился к Депху. «Теперь ты способен на первый шаг. Я хочу проверить, можно ли прочитать код замка этой двери. Если этот механизм достаточно сложен, то ничего не получится, так что остается надеяться, что этот замок самый заурядный». «Думаешь, получится?» Ян улыбнулся. «Скажем так, надеюсь, что получится. Но мне нужна твоя помощь». «Какая угодно. Чего ты хочешь?» «Слегка отвлечь стражу. Я не знаю, насколько тщательно за нами наблюдают, и не хочу привлекать к себе внимание. Я буду у стены возле двери. Пусть двое твоих людей затеют у дальней стены что-то вроде драки. Отвлекут надзирателей на несколько крайне важных секунд». Депху покачал головой. «Необходимо ли, чтобы это была драка? Мои люди ничего не знают о драках или убийствах. Это не входило в нашу культуру». Ян был поражен. «Но эти ружья, которыми вы так потрясали, по мне так они выглядели вполне реалистично». «Да, они были настоящие, но не заряженные. Это была игра на публику. Может быть, мы еще что-нибудь сможем сделать? Хайнаукт у нас гимнаст. Он может устроить представление». «Прекрасно. Все, что угодно, лишь бы хватило времени». «Я с ним поговорю. Когда нужно начать?» «Сейчас. Как только я подойду к двери. Когда я буду готов, то подниму подбородок вот так». «Дай мне несколько минут», — сказал Депху и медленно пошел через комнату. Хайнаукт был очень хорош и все делал как надо. Он начал с нескольких упражнений для разогрева, затем встал на руки, потом на лопатки и завершил это гигантским прыжком в воздухе с полным переворотом через голову. Прежде чем руки акробата коснулись пола, Ян сунул переделанный ключ в отверстие замка и также быстро вытащил его. Он отодвинулся от двери, крепко зажав ключ во влажном кулаке, подняв бессознательно плечи в ожидании тревоги. Тревоги не было спустя добрых 5 минут. Он понял, что первый шаг оказался успешным. Наиболее важной находкой среди других предметов, собранных у пленников, был микрокомпьютер. Это была игрушка, несомненно, подарок, но все же это был компьютер. Стража его не отобрала, потому что на вид это было личное украшение. Красное каменное сердце на позолоченной цепочке с золотым инициалом «Дже» на одной из сторон. Но когда Ян положил сердце на ровную поверхность и нажал на «Дже», на игрушке возникла полномасштабная голограмма панели. Несмотря на невещественность образа, это была совершенно действенная панель. Когда ключ коснулся ввода, магнитное поле изменилось, и соответствующий набор цифр появился перед оператором, тоже словно плывущий в воздухе. Несмотря на размеры, прибор обладал способностями обычного персонального компьютера, так как память его хранилась на молекулярном, а не на громоздком электронном уровне. Теперь Ян знал код замка двери камеры. Следующим шагом было изменение еще одного ключа для передачи этого кода. Без компьютера ему бы никогда это не сделать. В основном это был процесс проб и ошибок, который ускорился, когда он ввел в компьютер учебную программу автокорреляции. Это заняло время, но закончилось удачей, и он в конце концов получил ключ, который наверняка мог открыть дверь камеры, не подняв тревоги. Депху с сомнением взглянул на крошечный пластиковый цилиндр. «Ты уверен, что это сработает?» — спросил он Яна. «Совершенно уверен. Скажем, на 95%. Хороший допуск. Но после того, как мы откроем внутреннюю дверь, что тогда? Затем мы тот же ключ применим и для двери в конце прохода. Здесь допуск повысится, возможно, 50 на 50, что оба замка открываются ключом с одной и той же комбинацией. Если она та же, мы пройдем через дверь. Если нет, что ж, по крайней мере, порадуемся тому, что открылась первая». «Мы готовы», — сказал Депху. «Если получится, мы тебя отблагодарим». «Нечего меня благодарить», — сказал Ян грубо. «Нечего. Не грози нам смертный приговор. Я и обдумывать не стал бы этот план. Вы думали о том, что будет, если нам повезет, если мы выберемся из камеры, а там сумеем бежать с корабля. Конечно, мы будем свободны. Ян вздохнул. Будь это какой-нибудь другой мир, ты, возможно, был бы и прав. Но это Земля. Когда ты выберешься из этого корабля, ты окажешься в самой середине космического центра, охраняемого, сложного, изолированного. Каждый, кого ты встретишь, будет врагом. Пролы, потому что ничем не могут помочь тебе, а за тебя пообещают награду. А все остальные враги будут вооружены. В отличие от твоих людей, они знакомы с единоборством, и оно им доставляет радость. Некоторые из них любят также убивать. Мы ничего не меняем, только и всего. Это наша беда, сказал Депху, положив ладонь на руку Яну. Мы все добровольцы. Мы знали, чем может закончиться восстание, когда мы его поднимем. Теперь они схватили нас и хотят вести, как баранов, на бойню. Ян Кулозик, спаси нас. И что бы потом ни случилось, мы будем в твоем распоряжении. Яну нечего было ответить. В плену он думал только о бегстве. Сейчас, когда ситуация вроде бы оказалась в руках, он впервые за долгое время начал обдумывать последствия. Они выглядели весьма мрачными. Хотя какой-нибудь план все равно надо выработать, пусть даже шансы на спасение будут ничтожно малы. Он думал об этом в течение нескольких дней, оставшихся до прибытия, и создал один или два возможных сценария. Лежа неподвижно и говоря шепотом, он объяснил, что надо сделать. Когда выберемся из камеры, надо будет держаться вместе и двигаться очень быстро. Внезапность — единственное наше оружие. Покинув камеру, нужно искать выход из корабля. Можно схватить одного из них, заставить силой показать дорогу. «Нет нужды», — сказал Депху. «Я позабочусь об этом. Это моя работа. Вот почему я командовал продуктовыми кораблями. Я архитектор-конструктор и строил их. Эти корабли — вариации стандартных «Браво». Ты сможешь найти дорогу? Даже во тьме. Тогда важный вопрос. Кроме главного люка, есть еще пути с корабля? Множество. Люки и воздушные шлюзы. Ведь этот корабль предназначен для работы в атмосфере и вне ее. В двигательном отсеке есть большой люк для тяжелого оборудования. Впрочем, это не совсем то. Слишком долго открывать. Он нахмурился, задумавшись. Впрочем, да. Там поблизости есть еще один. Дополнительный люк для загрузки припасов. Вот он-то нам и нужен. Через него мы сможем выбраться. А что потом? Ян улыбнулся. Потом мы посмотрим и прикинем, что делать дальше. Я не знаю даже, в какой стране мы окажемся. Вероятно, в Соединенных Штатах. Космокомплекс в пустыне Мохаве. Это тоже составит проблему. Дайте подумать. Это пустынная местность с лишь несколькими населенными пунктами и железнодорожным сообщением. Легко перекрыть. Сразу после следующего приема пищи явилась стража. Целые команды, хорошо вооруженные. «Построиться», — приказал офицер, — «вдоль стены. Лицом к стене. Вот так, руки вверх, пальцы растопырить, чтобы мы их видели. Первый, иди сюда ты, Сало, на колени. Обработать его». У них была ультразвуковая бритва. Пленных одного за другим подталкивали к оператору, и головка бритвы обшаривала их лица. Ультразвуковые волны брили идеально, удаляя волосы с лица без вреда для кожи. Также хорошо она обрабатывала и их головы, удалив с черепов даже следы волос. Теперь они были оболванены и унижены. Стража нашла это очень забавным. Прежде чем они ушли, пол оказался завален клочьями волос. Уходя, офицер крикнул: «Я хочу, чтобы после предупреждения вы все легли. При посадке у нас 5G, и мне не хотелось бы, чтобы вы упали, переломали кости и доставили нам хлопоты. Если кто-нибудь из вас будет достаточно глуп, чтобы повредиться, пусть знает, его не будут лечить, его убьют. Это я обещаю». Металлическая дверь лязгнула за ними, и узники молча посмотрели друг на друга. «Подождем, пока не приземлимся, и они не отключат искусственную тяжесть», — сказал Депху. «Именно тогда они будут больше всего заняты. После посадки всегда много хлопот. Никто не будет шататься по кораблю, и внешние люки останутся закрытыми». Ян кивнул, и тут же зазвучал рожок тревоги. Началась вибрация. Корабль входил в атмосферу. затем тяжесть торможения и рокот далеких двигателей, передаваемый окружающим их металлическим стенам. Внезапно тряхнуло. Они сели. Все лежали неподвижно, глядя на Яна и Депху. И тут на них навалилось головокружение вместе с тяжестью чуть более сильного гравитационного поля Земли. «Пошли», — сказал Депху. Ян лежал рядом с дверью. Он мгновенно оказался на ногах и сунул ключ в замок. Дверь легко распахнулась под его рукой. Небольшой зал за ней был пуст. Он промчался по нему, обрушившись всем телом на дверь в конце. Затем осторожно погрузил ключ в отверстие замка. Задержав дыхание, он толкнул. Дверь отомкнулась. Не последовало никаких сигналов тревоги. Он кивнул Депху, тот вцепился в дверь и распахнул ее. «Сюда!» — крикнул он, бросившись вперед по пустому коридору. За поворотом оказался космонавт, который брел навстречу. Он увидел их и попытался бежать. На него навалились, опрокинули, схватили. И Ян голыми руками избил его до потери сознания. «Теперь мы вооружены», — сказал Депху, вырывая пистолет из его кобуры. «Возьми, Ян, ты лучше нас знаешь, как им пользоваться». Депху мгновенно вскочил, и все побежали за ним. Он пробежал мимо шахты лифта, слишком медленно, и помчался вниз по аварийной лестнице, на каждом прыжке рискуя упасть. Оказавшись внизу у двери, он остановился и дождался остальных. «Она ведет в главный двигательный отсек», — сказал он. «Там должны быть минимум четверо из обслуги и офицер. Что, попробуем с ним справиться?» «Нет», — сказал Ян, — «слишком рискованно. Они, возможно, вооружены и смогут поднять тревогу. Где должен быть офицер?» «У служебной панели контроля, в 4 метрах слева от тебя». «Отлично, я пойду первым. Держитесь за мной и старайтесь не оказаться между мной и обслугой». «Ты хочешь сказать...» — произнес Депху. «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать», — сказал Ян, поднимая пистолет. «Открывай дверь». Офицер был совсем юм, и его испуганный крик превратился в вопль боли, прежде чем его оборвал второй выстрел, заставивший беглецов застыть в неподвижности. Двигательный расчет оказался невелик. Яну пришлось убить только 2, причем второму человеку он стрелял в спину. «Вперед!» — закричал Ян. «Здесь чисто!» Пробегая мимо него, все отворачивали лица. Депху не тратил времени на поиски электрического управления, а сразу бросился к аварийному штурвалу и принялся его поворачивать. После 2 оборотов его толкнул Хайноукт, чьи атлетические мускулы заставили штурвал повернуться вновь и вновь, пока не щелкнули запоры. «А тревоги еще нет», — сказал Ян. «Открой и посмотри, нет ли там кого-нибудь из встречающих». Глава 5. В посадочной шахте было тихо и темно. Тишину нарушали лишь клацанье соприкасающегося металла и капанье воды. Воздух был теплый, но не горячий. Корпус и сама шахта остужались после посадки струями воды. Ян шел впереди, через люк и по широким металлическим сходням, которые автоматически установились после приземления. Они находились по меньшей мере в 50 метрах от дна шахты, с которого еще поднимался пар. Над головой резко светились лампы, и оттуда доносился звук механизмов, двигателей. «У водяных патрубков должен быть выход», — прошептал Депху. «Если, конечно, эта шахта устроена как те, что мне знакомы». «Будем надеяться», — сказал Ян. «А сейчас лучше бы ты показывал нам дорогу». Стоя возле Депху, он пропустил остальных, глядя по сторонам в поисках погони. Сейчас уже их побег должен был быть обнаружен. Вспыхнули лампы, установленные по кольцу вдоль шахты, яркие, как солнце Халвмерка. Мгновением позже заговорили ружья. Ракетные пули с визгом рикошетировали от бетона и стали, поднимали фонтаны воды над лужами, прошивали мягкие человеческие тела. Прикрыв глаза рукой, Ян вслепую стрелял вверх. Затем, когда кончились заряды, отшвырнул пистолет и повалился на спину. Прихоть судьбы. Вот он снова безоружен, как незадолго перед этим. Хриплые крики с жестокостью информировали его, что остальные оказались не столь удачливы, как он. Он больно врезался плечом в металлическую подпорку, найдя за ней укрытие, пытаясь проморгаться сквозь плывущие перед глазами пятна света. Он был всего лишь в 3 метрах от люка, которым они воспользовались, чтобы выбраться из корабля в эту насквозь простреливаемую западню. Побег не прошел незамеченным. Стража мгновенно ответила местью. В этой шахте была только смерть. Пытаясь не обращать внимания на град пуль, Ян побежал вперед и упал в открытый люк. Это было инстинктивным действием — выбраться из западни от верной смерти. Мгновение он лежал на жесткой стали, зная, что от гибели он не спасся, а лишь отсрочил ее. Но им не удастся взять его вот такого, лежащего и ждущего, когда его убьют или схватят. Он встал на ноги и побрел обратно в двигательный отсек. Тут были только мертвые. Но дверь лифта была открыта. Ян нагнулся к ящику с приборами и забрался в узкое пространство между ними, протискиваясь спиной все глубже и глубже. Грохочущие шаги многих ног все приближались. «Останьтесь здесь!» — приказал чей-то голос. «Иначе вас обстреляют наши же люди!» Тот же человек оборвал рокот голосов. «Молчать в строю!» Затем более тихо. Говорит Лока. «Прошу передать мне команду». «Да, сэр». «Мы готовы. Находимся в двигательном помещении». «Да». «Стрельба прекращается». «Слушаюсь. Будет сделано». «Живыми не брать». Затем он закричал стихающую в шахте пальбу. «Постарайтесь в энтузиазме не перестрелять друг друга. Но мне нужно, чтобы эти повстанцы были стерты в порошок. Понятно?» «Живыми не брать. И оставьте их там, где упадут, для киносъемок. Майор хочет, чтобы весь мир увидел, что бывает с мятежниками и убийцами. Вперед!» Они устремились с яростными криками, выставив оружие. Яну ничего не оставалось. Только ждать, когда кто-нибудь из них посмотрит в сторону и увидит, кто скрывается за приборной доской. Но никто не посмотрел. Их оружие было готово к расправе, которая сейчас началась снаружи. Офицер шел последним. Он остановился ближе, чем на вытянутую руку от Яна, но пристально смотрел в спину солдатам. Затем поднес микрофон к губам и произнес: «Ведите огонь от кольца! Повторяю, ведите огонь! Подмога уже в шахте!» Ян метнулся вперед, и тут куртка зацепилась за выступающий винт, задержала его на мгновение, затем разорвалась. Офицер услышал тихий звук и повернул голову. Ян схватил его за горло обеими руками. Это было непрофессионально и грубо, но получилось. Офицер дергался, пытаясь пнуть Яна, оторвать его пальцы от горла. Они упали, и шлем его откатился в сторону. Он разрывал сжимающие руки, его ногти оставляли кровавые борозды на коже Яна, рот хватал и не мог проглотить воздух. Но у Яна были крепкие от тяжелой работы мускулы, и отчаянный страх провала делал захват сильнее. Один из них должен был выжить, другой — умереть. Большие пальцы глубоко вонзились в плоть офицерской шеи, и он без жалости смотрел в широко раскрытые и выпученные глаза. Он не отпускал офицера, пока не убедился, что тот мертв, пока под пальцами не прекратилось биение пульса. Затем вернулась логика, а вместе с нею страх. Он дико оглянулся. Больше здесь не было никого. Стрельбы снаружи стало более спазматической, солдаты время от времени находили мишень. Они могут вернуться. Или еще кто-нибудь зайдет. Он вцепился в одежду офицера, сорвал магнитные застежки, стянул с ног башмаки. Понадобилось меньше минуты, чтобы раздеть мертвеца, чтобы сбросить собственные тряпки и одеть форму. Размер соответствовал, но башмаки сжали. Черт с ними. Он нахлобучил шлем на голову, затем затолкал труп и свою одежду за инструментальную панель, за которой перед этим прятался. Время, время, его очень мало. Бросившись влево, он на бегу справился с молнией шлема. Держа палец на кнопке, он взглянул на индикатор. Он находился на пути вниз. Аварийные лестницы, сюда они вышли. Он проскочил дверь и навалился на механизм, стараясь побыстрее закрепить ее. Готово. Вверх по ступенькам. Не слишком быстро. Не следует срывать дыхание. Как далеко? На какую палубу? Где может находиться выход с корабля? Депху должен был знать. Но Депху мертв. Они все мертвы. Он пытался винить себя за их гибель, ступая по скобам, но не мог. Быть убитым здесь или быть убитым потом — это одно и то же. Но он еще на свободе, и его не так просто убить, как тех безоружных людей в шахте, которые не умели даже драться. Ян высвободил из кобуры офицерский пистолет. Что ж, он это умеет, и с ним справиться будет непросто. Сколько палуб он прошел? 4, 5. Каждая ничем не отличается от остальных. Он положил ладонь на следующую дверь и сделал глубокий вдох. Затем одернул форму. Плечи расправлены, еще один вдох и в дверь. Коридор был пуст. Он прошел по нему. Как он надеялся, это была четкая военная поступь. Впереди был перекресток, и по нему проходил один из членов команды. Он кивнул Яну и поспешил дальше. Ян протянул руку и остановил его. «Одну минуту, мой милый». Давно забытый акцент подготовительной школы вернулся в одно мгновение. «Где ближайший выход?» Широко раскрыв глаза, человек пытался вырваться. Ян заговорил вновь, более мягко. «Отвечай. Я взошел на этот корабль из шахты. Так какой я должен получить ответ?» «О, простите, Ваша честь, я не знал. На первой палубе, это вверх по лестнице, прямо над нами. Затем направо и опять направо». Ян кивнул и четко зашагал дальше. Пока все хорошо. Он надул космонавта. Но подействует ли этот блеф на остальных, которые ему встретятся? Надо побыстрее что-нибудь придумать. Как этот офицер себя назвал? Он напряг память. Лоука? Нет, Лока. Он взглянул на кольцо на манжете. Младший лейтенант Лока. Ян распахнул дверь и стал подниматься по ступенькам. Лишь завернув за угол, он увидел двух стражников у выхода с корабля. Управление воздушными шлюзами было отключено, и оба, внешний и внутренний, замки были открыты. Снаружи металлический мост вел через шахту к свободе. Стража приветственно рявкнула, щелкнув каблуками и взяв ружья на караул. Теперь он мог лишь прямо идти на них, даже когда они шагнули ему навстречу. И он заметил нечто крайне важное. Номер подразделения на их форме отличался от номера, который был у него. «Я лейтенант Лока, вспомогательный отряд. У меня отказало радио. Где ваш командир?» При его словах они вытянулись. «Майор внизу, сэр. Командный пост в офисе компании». «Благодарю». Ян отдал салют с точностью, которую привили ему в кадетские дни в школе, четко повернулся и пошел прочь. Как только воздушный шлюз скрылся из виду, он двинулся в противоположном направлении, прочь от командного поста, между машинами с яркими лампами в ночь. Но все же он не был на свободе. Он знал, что лучше не верить в это ни на секунду. Никто не мог быть свободен на Земле, где сверхчувствительная паутина надзора полностью оплела весь шар. Тело лейтенанта скоро найдут. Это неизбежно. В настоящую минуту его форма спасительна, но потом она станет страшной приманкой. И он не знал, где именно на Земле он находится. Вероятно, это космокомплекс в Мохаве, хотя нельзя было быть уверенным. У военных вполне могут быть собственные базы, о которых не знает общественность. Но это не важно. Пока не важно. Прежде всего, надо покинуть базу. Слева была какая-то дорога, хорошо освещаемая случайными автомобилями, и он двинулся в этом направлении. Из-за прикрытия, создаваемого большими контейнерами, он взглянул на ярко освещенные ворота. Чтобы пройти через них, одного блефа будет мало. Может, стоит попробовать через забор, хотя он знал, что это нельзя сделать, не потревожив множество сигнальных систем. Скорость. Что бы он ни предпринял, это надо делать быстро. «Лейтенант Лока, отвечайте!» Голос резко прозвучал в голове, и он остановился. Индукционное поле передает прямо на кость. Радио, конечно. Где-то здесь должна быть кнопка. Он похлопал по поясу, пытаясь нащупать ее во тьме. «Лока, отвечайте!» «Она ли это?» «Похоже, она. Узнать можно только одним способом». Он нажал и ответил. «Да, сэр». «Все, хватит. Нам понадобятся останки для прессы. Отзовите людей». Голос командира затих. Отчаянный трюк удался. Он выиграл несколько минут, но не больше. Он переключил радио на общий канал и стал слушать одним ухом передаваемые приказы. Надо было что-то делать, пусть даже что-то отчаянное, и быстро. Ян побежал к освещенной транспортной линии, скрываясь от взгляда стоявшего у ворот стражника. К нему направилась машина, в ней кто-то сидел рядом с водителем, и Ян отпрыгнул во тьму. Сразу за машиной ехал мотоцикл, и больше ничего. Уходили секунды, минуты. Казалось бы, к базе и от базы должен быть постоянный поток транспорта. Но ничего подобного не происходило. Радио бормотало в ухе. Обычные команды. Тревоги нет. Что-нибудь, хоть что-нибудь. Вот оно. Позади появился плоский грузовик с тяжелым грузом. Кто находился в высокой кабине, он видеть не мог. Это был шанс, и его нельзя было упустить. Ян вышел перед медленно идущим грузовиком и поднял руку. И стоял, не двигаясь, пока тот не затормозил. Водитель выглянул в окно. «Могу ли я чем-нибудь помочь, Ваша честь?» «Да, эту машину уже обыскивали?» «Нет, сэр». «Тогда открой вторую дверцу, я поднимусь». Ян поднялся по лестнице и забрался в открытую дверь. Водитель, мясистый, средних лет, плохо одетый, в матерчатом кепи, был один. Ян захлопнул дверцу, повернулся к нему и вытащил пистолет. «Знаешь, что это?» «Да, Ваша честь, да, да, знаю». Он трясся от страха, расширенными зрачками глаз, глядя на пистолет. Ян не мог справиться с жалостью. «Хорошо. Тогда делай в точности то, что я скажу. Как всегда, поезжай через ворота. Ничего не говори. Я буду на полу и убью тебя, если только рот раскроешь. Веришь мне?» «Да, верю. Да, конечно, я...» «Вперед!» Внизу загудела турбина, и они тронулись. Некоторое время они двигались, должно быть, приближались. Затем водитель нажал на тормоза. Ян вдавил ему пистолет между ног и надеялся, что дикий ужас на его лице не будет заметен стражником внизу. Чей-то голос произнес что-то неразборчивое, и водитель вытащил сверток бумаги из кармана на двери и протянул вниз. И стал ждать. Яну виден был пот, который катился по его лицу и капал с двойного подбородка. Радио бормотало в ухе. Обычные команды. Тревоги нет. Он не шевелил пистолетом. Бумаги вернули, и водитель, выронив их на пол, завел двигатель и погнал грузовик вперед. Они ехали не меньше минуты, а потом в ушах у Яна зазвучал громкий голос, перекрывая все остальные голоса. «Тревога! Убит офицер, младший лейтенант. Исчезла его форма. Всем патрулям, всем подразделениям связаться со своими командирами. Все ворота немедленно закрыть». Они лишь чуть-чуть опоздали. Глава 6. Грузовик был уже не виден из ворот, но все еще шел по главной дороге, минуя темные пустые складские участки, освещенные только уличными фонарями. «Сверни у следующего угла», — приказал Ян. Существовала немалая надежда, что преследователи находятся рядом. «И еще раз возле угла. Стоп!» Зашипели воздушные тормоза, и грузовик, задрожав, остановился. Они находились на задней улочке, в сотне метров от ближайшего фонаря. «Идеально!» «Сколько времени?» — спросил Ян. Водитель помедлил, потом взглянул на часы. 3 утра. Он запнулся. «Я тебя не трону, не бойся». Он пытался успокоить перепуганного мужчину, но все еще не опустил оружие. «Когда рассветает?» «Около 6. Выходит, 3 часа темноты. Не очень много времени. Но это все, что у него было. Следующий, более важный вопрос. Где мы?» «Дингстаун. Тут только склады, никто не живет». «Я не о том. Та база, как она называется?» Мужчина разинул рот, глядя на Яна как на безумного, но все же ответил. «Махавская, Ваша честь. Космический центр. В Махавской пустыне». «Этого достаточно». Ян решил сделать следующий шаг. Это было опасно, но он нуждался в транспорте. Впрочем, сейчас все было опасно. «Снимай одежду». «Прошу вас, не надо, я не хочу умирать». «Перестань. Я сказал, что ты не пострадаешь. Как тебя зовут?» «Миллард, Ваша честь. Эдди Миллард». «Вот что я собираюсь сделать, Эдди. Я собираюсь забрать твою одежду и грузовик, а тебя самого связать. Я не стану тебя калечить. Когда тебя найдут или ты сам освободишься, можешь рассказать им все, что случилось. Неприятности тебе не грозят». «Нет, у меня уже неприятности». В его голосе были как отчаяние, так и гнев. «Могу даже умереть. Потеряю работу, самую последнюю. Лишусь средств к существованию. И в полиции будут допрашивать. Может быть, лучше умереть». Последние слова он истерически выкрикнул и вцепился в сидевшего рядом с ним Яна. Он был очень силен. У Яна не было другого выхода. Пистолет угодил водителю в лоб. Затем еще раз, потому что тот не прекратил сопротивление. Эдди Миллард глубоко вздохнул и обмяк, потеряв сознание. То, что он сказал, было правдой. Ян понял это, срывая с него одежду. Еще одна жертва. Разве мы все не жертвы? Но думать о подобных вещах сейчас было не время. Вытащив тяжелого человека из кабины, уложив его, насколько возможно, хорошо на дорогу, Ян вдруг стал дрожать. Случилось слишком многое и слишком быстро. Он убил слишком много людей. Это жестокая галактика, и он превращается в одного из жестоких ее обитателей. Нет, этому не бывать. Цели никогда не оправдывают средства. Но ведь ему приходится драться в одиночку, защищаться. С того времени, когда он боготворил здесь, на Земле, свое комфортабельное положение, он уже не имел возможности свернуть с пути. Когда он обнаружил, что является одним из узников полицейского государства, он принял решение. Сам он при этом многое потерял, но ведь были и другие, которые верили в то же, что и он. И результатом стало восстание во всей галактике. Сейчас шла война, и он был солдатом. Теперь все стало на свои места. Взаимные упреки отложим до победы. И революция победит, должна победить. На другое пророчество он не отваживался. Одежда Эдди Милларда воняла застарелым потом. Она была так велика, словно он завернулся в палатку. Но ей предстояло принести пользу. Кепи скрыла его обритую голову. Но не было и мысли о том, чтобы переодеть водителя в краденую форму. Достаточно ему будет грязного белья. За сиденьем нашлась изолированная проволока, и он стянул ее руки бесчувственного водителя. Этого будет вполне достаточно. Все равно в скором времени предстоит бросить грузовик. Бежать в любом случае. Только бежать. Он повернул ключ, двигатель ожил, и грузовик медленно двинулся по узкой улице. Я надел похищенный офицерский шлем. Никак иначе нельзя было слушать военное радио. Но через несколько минут обнаружил, что это пустая трата времени. Слышались лишь несколько дальних сигналов, да и те вскоре стихли. Военные знали, что он выкрал радио, поэтому компьютер связи сменил все частоты, чтобы не дать ему возможность подслушивать команды. Он бросил шлем на пол и надавил на акселератор, замедляя ход лишь в тех случаях, когда впереди показывались участки главной дороги. При его приближении компьютер управления транспортом менял цвет указателей на зеленый, позволяя ему сливаться со спорадическим транспортом. В основном это были такие же, как у него, большие грузовики. Впереди были железнодорожные знаки 395 до Лос-Анджелеса. Но он повернул направо от въезда на магистраль. У него не было шанса пройти полицейский контроль в прилежащем районе. Лампы становились ярче, и впереди появился внушительный светофор, так что ему пришлось ехать медленнее. Хорошо. Заправочный участок, рядом стоянка, рядом известного сорта ночной ресторан. Он медленно завернул, миновал группу автомобилей и направился к темневшему впереди зданию. Это был гараж. Он был закрыт, и грузовик можно было лишь поставить рядом. Что ж, по крайней мере, какое-то время он будет здесь в укрытии. Если повезет немного, пройдет несколько часов, прежде чем машину найдут. Что дальше? Надо двигаться. У него было удостоверение Эдди Милларда, но оно годилось лишь для случайных проверок. И кошелек с какими-то деньгами, банкноты и горсть мелочи. Он положил его в карман, одернув одежду, чтобы выглядеть не слишком бесформенным. Если пролы здесь чем-то похожи на британских, то вряд ли его внешность будет заметна. Но как быть с офицерской формой? Бесполезно. После тревоги от нее никакого толку. А пистолет и запасные обоймы? Нет. С ними он не расстанется. Он порылся под и за сиденьем и, наконец, обнаружил жесткий мешок. Он уложил в него оружие и боеприпасы, затем спрятал форму и шлем под сиденье. С пистолетом под мышкой вылез, запер кабину и спустился. Затем швырнул ключи через забор. Еще что-то сделать уже невозможно. Он глубоко вздохнул и медленно побрел вперед в теплом ночном воздухе к огням ресторана. Ян стоял под покровом тьмы, колеблясь, решаясь на следующий шаг. Он устал и хотел пить. Нет, не устал. Он был совершенно вымотан. Это стало совершенно ясно, стоило лишь подумать об этом. С той минуты, когда он открыл дверь камеры, он бежал, и почти все время он находился в смертельной опасности. Адреналин поддерживал его на ногах и маскировал нарастающую усталость. Теперь он почувствовал ее, оступился от нахлынувшей слабости и шатнулся вперед, чтобы привалиться к стене ресторана. Его глаза оказались на одном уровне с подоконником, и он мог заглянуть в окно. Большая комната, кабины и столы, стойка, и возле нее двое мужчин, больше нигде никого. Ну что ж, испытать шанс войти? Рискованно, но ведь все на свете рискованно. Что-нибудь съесть, посидеть несколько минут, собраться с мыслями. Это необходимо. Усталость сделала его фаталистом. В конце концов его схватят. Так пусть хоть это случится на полный желудок. Оттолкнувшись от стены, он подошел к ступенькам входа, поднялся и вошел в здание. Во время предыдущих визитов в Соединенные Штаты, как давно это было, он ничего подобного не видел. Конечно, он бывал в лучших ресторанах Нью-Йорка и Детройта, так что ничего странного в этом нет. Пол здесь был бетонный, грязный и древний. Люди у стойки даже не взглянули на него, когда он проскальзывал в ближайшую к двери кабинку. Стол и сиденья, похоже, сделаны из алюминия, ободранные и разболтанные от времени. Как сделать заказ? Подойти к стойке. Или тут в столе есть селектор и передаточный механизм? Верх стола был прозрачным, прозрачность практически сводилась на нет царапинами, под поверхностью было меню. Под словом «напитки» значился кофе, чая не было. Множество странных названий следовало под заголовком «блюдо». Слово это было понятным, но расшифровка, похоже, предлагалась необычная. Он ощупал краник для кофе, но безрезультатно. Оглядевшись, он заметил на стене кнопку под телеэкраном. Там значилось «вызов прислуги». Он осторожно протянул палец и нажал. В тишине комнаты откуда-то из-за стойки раздался звонок. Ничего не происходило. Но секунду спустя стойку обошла девушка. В одной руке у нее был поднос. Персональное обслуживание в подобном месте? Форма на ней была выцветшая и заляпанная, как и пол, да и не так уж она была молода, как это выглядело издали. Неухоженные волосы были тронуты сединой, и она, очевидно, была без зуба. Не лучшая рекомендация качеству продуктов. «Что будем заказывать?» — спросила она, глядя на Яна с полным безразличием. «Кофе. Что из еды?» Он вновь взглянул в меню и постучал пальцем. «Гамбургер. С гарниром?» Он кивнул, не имея ни малейшего представления, о чем она говорит. Никогда в жизни он не пробовал гамбургер, не представлял даже, что это такое. Но знал, что у него английский акцент, да еще и характерный для общественной английской школы. Поэтому, когда он читал меню, это слово так и засело в мозгу. «Гамбургер». Один из мужчин у стойки разложил на ней монеты. Их звяканье привлекло внимание Яна. Человек встал и направился к двери. Подойдя, взглянул на Яна. При этом зрачки его чуть расширились, или это только показалось. Выяснить это было нельзя, потому что он тут же исчез в ночи. Неужели он узнал Яна? Как? Или Ян уже становится параноиком? Но пододвинул поближе лежащий на сиденье мешок и чуть расширил отверстие, чтобы легче было выхватить пистолет. Вместо того, чтобы вздрагивать при виде каждого встречного, следует обдумать пути бегства. Когда несколькими минутами позже появилась еда, у него не было и проблеска плана. «С вас 5 баков». Это кассирша, в наряде не лучшем, чем у него самого. Ян ее за это не винил. Он вытащил пригоршню зеленых банкнот и положил на стол, вытащил 5 и доллар и протянул ей. Она сунула деньги в карман передника и отошла. Кофе был горяч и восхитителен, прожигал в горле возбуждающую дорожку. Гамбургер являл полную противоположность. Жестостью он напоминал подметку. Не было ни ножа, ни вилки, и Ян не имел ни малейшего представления, как его есть. Наконец, уверенный, что за ним никто не следит, он поднял его и откусил. Гамбургер действительно отличался от всего, что он пробовал раньше, но тем не менее был интересен. Внутри была начинка из фарша, сам он был полит несколькими соусами и посыпан салатом. И он был сытным. Ян тут же его проглотил. Это заняло всего лишь несколько минут, и он допивал кофе, когда вошли двое. Не оглядываясь и не колеблясь, они прошли в кабину через стол от него. Ян медленно поставил чашку и взялся за рукоять пистолета. Они не глядели на него, похоже, даже не замечали. Один из них извлек из кармана монету и опустил ее в прорезь возле настольного телеэкрана. Машина ожила, извергнув взрыв музыки. Ян не смотрел на экран. Он вытащил пистолет из мешка и держал его под прикрытием стола. Тощий человек, опустивший монету, прикоснулся к панели и стал переключать каналы, пока не удовлетворился. Шли спортивные новости, репортаж о каких-то бегах. «Что это значит?» — Ян думал. Оба были среднего возраста, одеты очень похожи на него. Видно было, как они изучают меню, но не нажимали на кнопку прислуги. И ни один из них еще не встретился с ним взглядом. Слова телевизионного диктора внезапно проникли в сознание. «Новые вести о преступных мятежниках, пытавшихся захватить Альфарон. Битва закончилась, и убийцы встретили судьбу, которую готовили другим». Скорым было возмездие от рук товарищей тех славных мужчин, что отдали свои жизни за родной мир. Одного взгляда на истерзанные, скорченные и окровавленные тела друзей было достаточно. Ян вновь взглянул на двоих. Следующие слова его буквально заморозили. «Один преступник бежал. Его имя Ян Кулозик. И мы предупреждаем общественность, что он опасен. Он нужен живым для выяснения подробностей этого мятежа. Любому, кто предоставит информацию, которая сможет привести к его поимке, предлагается награда в 25 тысяч долларов. Предупреждаем всех граждан Калифорнии и Аризоны. Ищите этого человека». Ян позволил себе один быстрый взгляд на экран. Там было его лицо, полный анфас и профиль. Оно было снято за годы до того, как его вывезли с земли, но узнать его можно было мгновенно. Когда он отвел глаза, то увидел, что те двое теперь смотрят прямо на него. У обоих руки лежали на столе, что говорило об их полной уверенности в себе или о глупости. «То, что он говорит, правда?» — в первый раз произнес худой. Ян не ответил, и он добавил. «Зачем ты им нужен, Кулозик?» Ответом Яна было появление над краем стола пистолетного дула. «Это стандартное изделие 65 калибра. Пистолет без нарезки. Стреляет ракетными пулями, способными проделать сквозную дыру в корове. Я хочу, чтобы вы встали и вышли отсюда передо мной». «Ну?» Они мгновенно подчинились, вышли из кабинки и, повернувшись спиной, подождали его. Затем они вышли в дверь, и Ян пошел следом. Во тьме краем глаза он заметил размахнувшуюся фигуру, повернулся и уже поднимал пистолет, когда на него обрушился удар. Глава 7. «Я могу повторить только то, что уже говорил», — сказал Ян. «Тогда повтори». Голос был другой, но вопросы те же. Ян был так крепко привязан к жесткому креслу, что онемели руки и ноги. На глазах была повязка. Казалось, что он связан уже целую вечность. «Мое имя Ян Кулозик. Я прибыл на Альфароне». Я не знал названия корабля, пока не услышал новости. Я был с группой бежавших пленных. Я один выбрался. Я убил офицера. Лока, младший лейтенант Лока. И это было не убийство, а самозащита. Все это я вам уже говорил. Я забрал пистолет и форму. Захватил грузовик, который вел человек по имени Эдди Миллард. Я оставил грузовик возле гаража и пошел в ресторан, где вы на меня набросились. Теперь вы кое-что скажете. Кто вы? Видимо, безопасность. Молчать! Вопросы задаем мы! Голос прервался. Кто-то еще вошел в комнату. Послышались шаги и приглушенные голоса. К нему подошли, и лицо обожгло болью. Это с глаз сорвали липкую ленту. Он съежился от боли и не закрыл глаза, хотя опасался ослепительного света. «Какой был регистрационный номер у последней машины, принадлежавшей тебе в Англии?» «Черт возьми, как я могу помнить? Это было так давно!» Моргая, он глядел на троих стоящих перед ним людей. Двое из них были те из ресторана. «Если вы из безопасности, то вы все обо мне знаете. Зачем эта игра?» Вновь пришедший коренастый человек, чья голова была такой же голой, как и у Яна, но по естественным причинам, ответил. «Мы не из безопасности, но ты, возможно, оттуда. Провокатор. Должен выследить наших людей. Мы тебе можем помочь». Если ты и впрямь тот, за кого себя выдаешь. Если нет, мы тебя убьем. Ян посмотрел на их лица, затем медленно кивнул. Я, в свою очередь, испытываю те же колебания. Если вы из безопасности, не имеет значения, что вы говорите. Поэтому я буду говорить только то, что есть в моем деле. Компрометировать других не стану». «Согласен», — Лысый посмотрел на лист распечатки. «Какой был у тебя телефонный номер в Лондоне?» Ян закрыл глаза, пытаясь думать. «То был другой век, другая жизнь. Он воссоздал картину своей квартиры. Швейцара. Лифт. Вот он входит к себе домой, поднимает трубку телефона. 1-2-3-6-3-1-2. Последовали другие вопросы в том же духе. Он отвечал увереннее. Память быстро возвращалась. Должно быть, у них его досье из безопасности. Но как они его добыли? Это могла сделать только сама безопасность. Неужели с ним ведут игру? «Достаточно», — сказал Лысый, убирая сложенную бумагу. «Отпустите его. Придется поверить, что он говорит правду». Им пришлось поддерживать Яна, когда были сняты веревки, пока чувствительность и боль не вернулись в онемевшее тело. «Прекрасно», — сказал он. «Вы удовлетворены. Но для меня вы все еще безопасность». «В нашей работе не будешь носить удостоверение», — сказал Лысый, впервые улыбнувшись. «Поэтому тебе придется действовать так же, как нам. Если ты подсадка из безопасности, то позволь искренне заверить тебя, что никого из подполья мы больше не знаем. Вот почему нам поручили эту работу. В полиции у нас есть сподвижники. Вот оттуда мы получили распечатку. Моя партийная кличка — Блестящий». Он указал на безволосый череп и улыбнулся вновь. На этот раз Ян улыбнулся в ответ. «Я надеюсь, что ты говоришь правду, Блестящий. Будь ты из безопасности, ты вытянул бы из меня все, что я знаю, без всей этой болтовни. Я знаю. Я через это прошел». «И ты бывал на других планетах?» Не в силах сдержать себя, вернул один из его друзей. «Расскажи нам о восстании. Нам известна только официальная пропаганда». «В чем она заключается?» «Ни в чем. Мозги пачкают. Никого им не обмануть. Мятеж, мол, стихает, саботажники уничтожили урожай, поэтому будут ограничения, мятежники захвачены в плен, либо уничтожены». «Действительно, пачкают мозги. Правильно ты сказал. Они не решаются вам признаться, что мы побеждаем. Мы вышвырнули их со всех планет, и им пришлось убраться на Землю». При этих словах их напряженные лица изменились, расслабились, появились улыбки, затем глаза засияли. «Это правда? Ты говоришь правду?» «Не имею причины лгать. Они правят здесь, в Солнечной системе, больше нигде». Это было Рождество. Праздник, когда человек испытывает все радости мира. «Если они играют, — подумал Ян, — то они лучшие в мире актеры». Он был уже уверен, что угодил в руки сопротивления, а не полиции. Он рассказал им все, что знал, наконец прервал поток вопросов. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Как вы думали выйти на меня раньше безопасности?» «Просто удача», — сказал Блестящий. «Или, быть может, нас просто оказалось больше? Как только они о тебе сообщили в новостях, мы получили приказ попытаться найти тебя. У нас больше сочувствующих, чем членов. Один из них увидел тебя и отправился к нам. Остальное тебе известно». «Итак, что будет дальше?» «Ты можешь быть очень полезен, Ян, если согласишься сотрудничать с нами». Ян в ответ криво улыбнулся. «Вот так же я попал в первый раз в эту передрягу. Ну что же, почему бы и нет? Мое будущее будет очень недолгим и очень несчастливым концом, если я не получу чью-нибудь помощь». «Хорошо. Тогда мы сейчас же уведем тебя отсюда, прежде чем они обнаружат, что тебе кто-то помогает. Я не знаю, как это будет выглядеть, да и не хочу знать. Здесь для тебя есть кое-какая одежда. Одевайся. Я пока позвоню». Ян натянул засаленные хлопковые штаны и куртку. Он рад был избавиться от военных сапог, которые сейчас сжали пуще прежнего. Открытые сандалии казались просто-таки пуховыми. Один из людей вышел и вернулся с островерхой шапочкой, на которой желтыми печатными буквами было вытеснено «Доджерс». «Одень», — сказал он, — «прикрой бритую голову, пока волосы не отрастут. Хлебни-ка этого дрянного бурбона. Будь счастлив, что можешь выпить с нами». «Счастлив», — сказал Ян, принимая пластиковую мензурку с бледной жидкостью. она была очень крепкой. «За свободу! Когда-нибудь Земля, быть может, разделит ее со звездами. За это стоит выпить». Ян допивал уже третью порцию бурбона. Он казался уже лучше, и Ян чувствовал себя лучше с каждой порцией. Когда вернулся блестящий. «Давай, пошевеливайся», — сказал он. «Тебя ждут. Нам придется пройтись пешком. Все, что на колесах, обыскивают». Идти оказалось недалеко, и ночной воздух освежил Яну голову. Шли они все время темными улицами. Блестящий поглядывал на часы, и последние несколько кварталов заставили их пробежать. «Надо быть там в точное время. Я тебя оставлю перед дверью. Как только я скроюсь из виду, постучись. Тебя впустят. Счастливо, Ян, пришли». Похоже, это был маленький боковой вход в большое здание. Они быстро пожали друг другу руки и разошлись. Ян слегка постучал, и дверь открылась. Внутри было темно. «Заходи быстро», — прошептал голос. Тьма стала глубже, когда закрылась дверь. «Слушай внимательно», — сказал невидимый человек. «Пройдешь в эту дверь, и ты в гараже. Там полно грузовиков. Сегодня ночью они выходят. Все запломбированы, потому что их наняли. Обыскивать их не будут. У третьего от двери открыта задняя дверь. Иди туда и спрячься. Мы поставим пломбы, так что никто не догадается, что дверь открывали. Заходи, я войду и закрою. Важно, чтобы ты не видел моего лица. Кто-нибудь встретит тебя до прибытия в ЛА. Когда там окажешься, держись естественнее. Рядом могут оказаться люди, но никто к тебе не полезет, если будешь вести себя непринужденно. И не позволяй никому видеть, как ты залезешь в машину. Постой, я пока взгляну». Приоткрылась другая дверь, и Ян увидел очертания мужской головы. Человек недолго вглядывался, затем отодвинулся. «Теперь быстрее», — произнес голос. «И удачи». Здание было гигантским. Доносилось далекое эхо выхлопов. Ряды машин, каждая с огромным грузовым контейнером, простирались вдаль. Он подошел к ближайшему грузовику, не торопясь, словно здешний. Звуки выхлопа стихли, сменившись лязганием металла о металл. Подойдя к третьему грузовику, он осторожно огляделся. Никого не было видно. Он открыл тяжелую дверь и забрался внутрь. Спустя несколько секунд дверь закрыли снаружи и поставили на замок. Внутри было темно, тепло и слегка влажно. Он сел спиной к стене, но обнаружил, что так сидеть жестко и неудобно. Лежать оказалось удобней, и он просунул под голову руку. Он заснул, даже не заметив этого, не почувствовав даже, как кузов был прицеплен к машине. Огромный грузовик медленно поехал и выкатился на дорогу. Ян спал. Проснулся лишь тогда, когда они тряско затормозили, когда зашипели воздушные тормоза. Ян сел, морщась во тьме, чувствуя холодный ужас при воспоминании о том, что случилось и где он находится. Он затаил дыхание. Кто-то снаружи загрохотал по ступенькам, подбираясь к запломбированной двери. Когда откроют дверь, его схватят, и это будет концом. Он скорчился во мгле, выжидая, и расслабился лишь когда грузовик вновь пришел в движение. Видимо, это была проверка. И теперь он вновь в безопасности. Движение убаюкало его, и он встретил сон с радостью, не противясь. Ян ворочался на жесткой поверхности, но не проснулся полностью до следующей остановки. Они стояли недолго, затем вновь двинулись в путь. Полицейская застава перед въездом в город? В Британии это было в порядке вещей. Вполне возможно, что те же процедуры используются безопасностью и здесь. В следующий раз, когда они остановились, Ян вновь услышал топот по лесенке и был наготове, когда дверь открылась. Он прикрыл глаза рукой от тропического света. «Выходи, Бастер! Твоя дорога закончилась!» — произнес чей-то голос. Ян соскользнул на землю, наткнулся на полисмена в форме, стоявшего прямо перед ним. «Пойман!» Он повернулся и бросился бежать, но огромное лапище человека схватило его за руку и развернуло. «Не балуй! Забирайся в кузов черно-белого и ложись на пол!» «Ради тебя меня заставили рискнуть крышей, Бастер. И хорошо, если ты того стоишь». С этими словами он подтолкнул Яна вперед, затем указал ему в сторону черно-белой машины, густо усаженной фарами и сиренами, которая стояла возле грузовика в узкой аллее. Задняя дверца была открыта. Ян вошел и улегся на пол, и дверца тут же захлопнулась. Спустя секунду полисмен забрался на переднее сиденье, и они на большой скорости помчались по аллее, с визгом затормозили, затем понеслись по дороге. Лишь тогда водитель расслабился и взглянул на Яна через плечо. «Это правда, что ты им сказал, ну, что все планеты, как ты это говоришь, свободны?» «Да, это так. Это восстание уже не остановить». «Что ж, приятно слышать. Может быть, дело выгорит, и нам на старой матушке Земле тоже чуток перепадет этой свободы. Уж те, к кому я тебя везу, сумели бы извлечь из нее пользу. Я тебя переправлю к привидениям. Не знаю, насколько уж тебе будет у них удобно, но там какое-то время ты будешь в безопасности». «Привидения?» — подумал Ян. «Призраки? О чем говорит этот человек?» «Боюсь, что я не посвящен в терминологию». «Ты говоришь как Лайми. Ты что, брит?» «Да, я родился в Англии. Я покинул ее довольно давно». «Ты говоришь точь-в-точь, как они, англичане». «Ну что же, мистер Лайми, не знаю, как обстоят дела там, откуда ты явился. Надо думать по-другому. Мы едем в Нью-Уотс. Когда ты его увидишь, ты поймешь, о чем я говорю. Полюбуешься. Я остановлюсь, и ты сможешь приподнять нос и посмотреть самолично». Они медленно ехали, затем остановились. «Все в порядке», — сказал полисмен. «Приехали». Ян осторожно поднялся и увидел, что они стоят вдоль ряда маленьких домов. Когда-то они были привлекательны, но теперь обветшали и обвалились. Стекла были выбиты, и крыши просели. На другой стороне улицы находилась высокая проволочная изгородь, а за ней — пустырь с пятнами выжженной земли и лишь случайными клочками травы и кустарника. За пустырем, в доброй сотне метров, стояла другая похожая изгородь. За ней были здания, дома и конторские блоки. Ян не мог разглядеть остальные детали, но было ясно, что эти строения выглядят ветхими. «Ложись обратно», — велел полисмен. «Вот туда-то ты и пойдешь. Отсюда они еще не так плохо смотрятся». Он рассмеялся, невесело, скорее, иронически. «Сейчас пройдешь через пикет, но все ребята меня там знают, они тебе только помашут. Я подам им сигнал, они решат, что это вызов». Машина рванулась вперед и взвыла сирена. Они развернулись, погасили скорость, ткнулись бампером во что-то твердое на дороге, затем поехали дальше. Вскоре сирена стихла, и их продвижение замедлилось. «Будь готов», — сказал полисмен. «Я поеду полегоньку, но не останавливаясь. Когда я скажу, выскакивай. Окажешься рядом с чем-то вроде тупиковой улочки между дворами. Пойдешь по ней потихоньку-полегоньку, и тебя встретят». «Спасибо за помощь». «Не благодари, пока не увидишь, чем это все кончится. Давай». Ян нажал на ручку и распахнул дверцу. Он сделал шаг наружу, и тут же ручку дверцы вырвало из его руки, и внезапный рывок машины заставил дверцу захлопнуться. Полицейская машина обогнула ближайший угол и исчезла из вида. Ян взглянул на дырявые деревянные заборы, стоявшие вдоль грязной загроможденной улочки. Следуя инструкции, он пошел по ней, чувствуя, что на него смотрят, но никого не видя. В заборе была калитка, и когда он проходил мимо, она распахнулась. «Иди сюда», — произнес грубый голос. Ян повернулся, чтобы взглянуть на этого человека и на двух, что были с ним. Все трое держали его под прицелом пистолетов. У всех троих была угольно-черная кожа. Глава 8. «Ты впрямь со звездолета, как они говорят?» — спросил ближайший к нему человек. Ян кивнул, и человек махнул пистолетом. «Тогда заходи, раз ты можешь нам об этом рассказать». Они столпились вокруг него, втолкнули его в дом и провели по темному коридору в комнату. Он услышал, как за спиной гремят, закрываясь, запоры. В комнате были наглухо забитые окна и отсутствовала вентиляция. Мебели не было, кроме круглого деревянного стола, окруженного расхлябанными стульями. Один из этих людей потянул его за руку, подтащил к стулу, затем взмахнул перед его лицом своим длинным, видавшим видом пистолетом. «Ты шпик!» — сказал он с яростью, цыдя слова сквозь сжатые губы. «Ты шпик из охранки!» «Ну-ка, отвали!» — сказал старший из них, тихонько толкая сердитого в плечо. Тот непроизвольно отодвинулся, и старший сел рядом с Яном. «Худо, если тебя легавые сюда подкинули. Он этого не любит». «А кто любит?» «Я Уилли. Тебя зовут Ян. Видел твой портрет по телевизору». Ян кивнул, стараясь разобрать его слова. Он говорил на диалекте, столь же резком и непонятном, как и глазвергский. «По телеку сказали, что ты со звезд. Если это правда, ты нам расскажешь, что там творится». И еще раз Ян рассказывал об успехах восстания, и человек внимательно слушал, подавшись вперед, заставляя его повторять отдельные фразы. Очевидно, его акцент был столь же труден для них. Вновь его стала одолевать усталость, горло пересохло. Когда он попросил воды, Уилли дал сигнал одному из людей. «Есть тоже хочешь?» — спросил он. Ян кивнул, и Уилли прокричал указание в открытую дверь. Пища была незнакомая, но сытная. Какие-то зеленые овощи и кусок какого-то высококачественного заменителя мяса. Люди смотрели на него, пока он ел, и возбужденно переговаривались друг с другом. «Что наши хотят знать?» — сказал Уилли. «Это есть ли на звездах братья?» «Я не понимаю». «Черные. Черные люди вроде нас. Или с обеих сторон воют и убивают только белые?» Это был важный вопрос, и в комнате стало тихо. Ян доел и отодвинул тарелку. «Спасибо. Я был очень голоден», — он секунду подумал. «Прежде я сам хочу задать вопрос. В этом местечке, как его, Нью-Уотс? Здесь что, все черные? Можешь этому верить. На планетах такого нет». «Я хочу сказать, что никогда не видел, чтобы люди разделялись из-за цвета кожи. На Земле — да. Здесь существуют различные цвета кожи среди туземного населения Африки и Азии. То есть существуют различия по расовым признакам на географической основе. Но как только людей переправляют на планеты, это разделение ломается. Оно не нужно. И без него достаточно проблем». «Ты говоришь слишком быстро», — сказал Уилли. «Я правильно уловил, что там все краски выцветают, что смешиваются все цвета кожи?» «Да, конечно. Цвет кожи не имеет значения». «А здесь еще как имеет», — сказал Уилли, и один из людей очень громко крикнул «Аминь!» «Да». Трудно поверить, что и говорить. Думаю, тебе стоит потолковать с проповедником. Он лихо шпарит на твоем языке. Он нам скажет, что к чему. Не выпуская из рук оружия, люди вывели Яна из комнаты. Оружие было старое и изношенное, музейные экспонаты, иначе не скажешь. Они вошли в другую комнату, в спальню, где на залатанных одеялах спали дети. Дети и старая седая женщина молчаливо смотрели, как они проходят. Здесь был выход. Дыра с неровными краями, пролом в стене. Она открывала скрытый ход в соседний дом. Когда они прошли через четыре подобных жилища, Ян понял, что все здания, должно быть, связываются подобным образом, являя, по сути, одно обширное здание. Наконец они подошли к закрытой двери, и Уилли легонько в нее постучал. «Входите», — позвал голос. Яна втолкнули в просторную, заставленную книгами комнату. Отличие от других виденных им квартир — было разительным. Обстановка, казалось, принадлежала некогда студии университетского корифея. Во всяком случае, именно такое создавалось впечатление. Стол завален бумагами и раскрытыми книгами, на стенах портреты в рамах и даже карты мира. Мягкие кресла, а за кафедрой удобно развалился в кресле сам корифей. Чернокожий, как и все остальные. «Спасибо, Уилли», — сказал он. «Я сам собирался побеседовать здесь с Яном». «Вам, конечно, удастся». «Конечно. Оставь снаружи человека, чтобы я мог крикнуть, если понадобится». Когда дверь закрылась, человек встал, чтобы обменяться с Яном рукопожатиями. Он был средних лет, с густой бородой и длинными волосами. Одежда на нем была черная и консервативная, с ней хорошо сочетался церковный собачий ошейник. «Я преподобный Монтье, мистер Кулозик. Мне чрезвычайно приятно приветствовать вас здесь». Ян пожал руку и смог лишь кивком выразить свою благодарность. Акцент исчез без следа, и преподобный отец говорил легким и культурным голосом. «Прошу вас, садитесь. Позвольте предложить вам бокал шерри. Это местное вино, и я надеюсь, что вы найдете его приятным». Ян отпил шерри, оно было отменным, и оглядел комнату. «Прошу простить меня, что я все рассматриваю», — сказал он. «Но мне уже несколько лет не приходилось бывать в подобной комнате». «Я восхищен вашей библиотекой». «Благодарю вас. Большинству этих томов сотни лет, Они чрезвычайно редкие. Каждая страница сохраняется абсорбционным методом. Неужели это книги вредителей? Можно? Спасибо. Он поставил бокал на стол и подошел к полкам. Переплеты были потрепаны и с трудом восстановлены. Большинство заглавий стерлось. Протянув руку, он снял одну из самых внушительных и осторожно раскрыл ее на титульной странице. Она была озаглавлена «Средние века от 395 до 1500». Он осторожно повернул страницу и на обратной стороне прочитал «Издание 1942 года». Когда он заговорил, ему трудно было удержаться от благоговения в голосе. «Эта книга, ей больше 500 лет. Я и не думал, что на свете осталось что-либо подобное. Они существуют, заверяю вас, и их немало. Но я могу понять ваши чувства. Вы британец, я угадал?» Ян кивнул. «Ну, конечно. Акцент и этот термин «вредители». Я знаю, что в вашей стране он в обиходе. А вы должны понимать, что эти книги я приобрел благодаря различным возможностям, возникшим в период, называемый историками ретроспективой. В эти времена различные страны и районы приходили в упадок, но они приспосабливались теми или иными путями, которые всегда способствовали существованию социальных подразделений. Великобритания, традиционно классово ориентированное общество, утилизировала исторически сложившуюся классовую систему для консолидации жесткой общественной структуры, существующей и ныне. Правящая элита никогда не находила счастья в том, чтобы давать образование массам. Они почувствовали только облегчение, когда физические обстоятельства покончили с этой необходимостью. Но ограничение образования информации, будучи начато, не имело конца. Я думаю, что большинство британских граждан сегодня не имеет представления о подлинной природе истории, либо даже о мире, в котором они живут. Это правда? Во многом. Мое случайное обнаружение этого факта повлекло за собой цепочку событий, которые привели меня в эту комнату. Понимаю. В такой системе, как ваша, конформизм более всего должен тяготеть над интеллектом. История там идет совершенно иным курсом, поскольку существует много путей тирании. Америка, не имея классовой системы, традиционно подразумевала вертикальную мобильность, основанную в большей части на деньгах. Здесь всегда наличествовала истина, что не родословная, а банковский счет определяет ваш статус. Конечно, были исключения для физически видимых меньшинств – ирландского, польского, еврейского, традиционно подавляемых меньшинств, ассимилировавших спустя первые несколько поколений, поскольку их расовые признаки не позволяли им слиться с темнокожими расами, которые, будучи мягко отправлены на дно и вынуждены оставаться там во власти повторяемых циклов физических и образовательных лишений. Такова была ситуация до начала ретроспективы. И она завершилась обществом, которое вы видите. Он потянулся за графином Шерри. «Ваш бокал пуст. Боюсь, что я покажусь плохим хозяином. Прошу вас, не очень много, и продолжайте». Я долгие годы жил на планете, которая в культурном отношении представляла собой пустырь Вселенной. Ваши слова и эта беседа... Вы не представляете, что я испытываю. Думаю, представляю. Так же и я чувствовал себя, когда открыл свою первую книгу. Именно жажда знаний и привела меня в эту комнату, к положению, которое я занимаю сегодня. Я хотел знать, почему мир стал таким, каков он есть. У меня есть основательная причина его ненавидеть. Но также я хотел и понимать его. Как я сказал, ретроспектива еще более углубила традиционные разделения. Ваше полицейское государство в Британии прошло через эксцессы доброты, к попытке увидеть, что каждому необходим, по крайней мере, минимум для существования. Хотя бы пища, чтобы не умереть, пусть даже ничего больше. Но в случае, когда государство контролирует все на свете, люди, находящиеся у браст управления, имеют абсолютную власть. Они не откажутся от нее так просто. Я надеюсь, с этим вы уже разобрались. Совершенно иной курс наблюдался здесь. Американская традиция декларирует, что нуждающиеся на самом деле тунеядцы, и что без работы они по причине собственной лени. Ретроспектива увидела полную победу национального духа, что является всего лишь узаконенным эгоизмом, доведенным до максимума. Это поразительно. нонсенс, в который люди верят из-за личных интересов. На самом деле они – наследники интеллектуально обанкротившейся теории под названием монетаризм, которая представляла возможность богатым становиться еще богаче, а бедным – беднее, водворяя полностью опровергнутую экономическую теорию на место разума. Монтье задумчиво вздохнул, затем отпил шерри из своего бокала. Так случилось очевидное. Когда начали производиться пища и энергия, богатые сначала удерживали большую их часть, а затем все целиком. В конце концов, в течение многих лет, предшествующих крушению, это и было национальной политикой. Америка сосредоточила большую часть мировой нефти, а затем и всю ее, не оставив ничего для нужды других стран. Да и кто станет стыдить индивидуумов за то, что они следовали определенному курсу? Любая страна, допускающая, чтобы ее граждане умирали просто от отсутствия медицинской помощи, становится страной морально неблагополучной. Были бунты, убийства и снова бунты. Конечным продуктом стало разделение наций. Причем коричневые и черные живут, как вы видите, в гетто за колючей проволокой. Здесь они занимаются сельским хозяйством, способным хотя бы немного удовлетворить нужды, или пробавляются случайной работой, которая даже не механизирована. Они умирают в детстве, либо живут чудовищно недолго. Выгоды технологического общества никак их не затрагивают. В отличие от вашей страны, здесь не предпринималось попыток скрыть от них историю их настоящего статуса. Угнетатели хотят, чтобы угнетаемые знали, что с ними произошло. Чтобы не были так глупы и не попытались в один прекрасный момент сделать все как прежде. Итак, сомневаетесь ли вы в нашем интересе к восстанию планет? Мы заглядываем в будущее, когда оно переместится на Землю. Ян смог лишь согласно кивнуть. Простите, пожалуйста, мою бестактность. Но я хочу знать, почему власти дали вам возможность получить образование? Монтье улыбнулся. Они не давали. Первоначально мой народ прибыл в эту страну как рабы. Совершенно необразованные, оторванные от своих корней и культуры. То, чего мы добились с того времени, мы добились вопреки положению, которое создали эти господа. Когда начался перелом, у нас не возникло намерения лишиться того, что мы так болезненно приобрели. Мы держались, как подобает людям, даже когда в нас пытались подавить все человеческое. Если у нас отобрали все, кроме разума, что ж, тогда нам остается полагаться только на разум. Тут мы имеем возможность воспользоваться опытом другого подавляемого меньшинства — евреев. Тысячелетиями они хранили культуру и традиции в форме религии и почитания знаний. Религиозный человек, ученый человек, был уважаемым человеком. У нас есть своя религия, и у нас есть свои профессора и преподаватели. Под давлением обстоятельств тем и другим приходится сливаться. Умнейших мальчиков награждают позволением войти в министерство, когда они достигают соответственного возраста. Мои годы созревания проведены на этих улицах. Я говорю на языке гетто, который весьма развился с тех пор, как нас отрезали от главного течения жизни. Но я также по ходу образования изучил и язык угнетателей. Если мое поколение не увидит спасения, я передам свою мудрость тем, кто пойдет следом. Но я знаю, это предчувствие, что когда-нибудь наступит этот день. Ян допил шерри и оставил бокал. Помахав рукой, отказался от повторения. Быстрая смена событий сбивала его с толку. Ум устал, пожалуй, не меньше, чем тело. Мысли прокручивались в голове вновь и вновь. Что за жалкое существование влачили здесь люди? Пролы в Британии, по крайней мере, были накормлены и защищены, как домашний скот, до тех пор, пока играли роль домашнего скота. Но пусть люди в черных гетто Америки и не знают таких удобств, им все же известно, кто они и что они. И кроме того, существовал факт, что они вынуждены жить в состоянии постоянного восстания. «Не могу даже сказать, в какой системе хуже жить», — сказал Ян, — «в вашей или моей. Никакую систему угнетения нельзя предпочесть. И обе они — самое худшее в мире». Великий социалистический эксперимент в Советском Союзе всегда тормозился наследием царизма, с его явным безумием в форме внутренних паспортов и трудовых лагерей. Когда государство придет к концу, как предрекал Маркс, нам знать не дано. Ко времени ретроспективы они все еще не индустриализировали свою в основном крестьянскую экономику. Легко было скатиться назад к почти феодальной культуре. Комиссары и верхний эшелон партийных лидеров заняли место аристократии. Титулы в то время могли быть иными, но любые цари, перемещенные вперед по времени, чувствовали бы себя дома. «Восстание должно распространиться на землю», — сказал Ян. «Полностью согласен. Мы должны трудиться ради этого дня». Дверь внезапно распахнулась, и за ней оказался Уилли, задыхающийся от бега, с пистолетом в каждой руке. «Плохо дело», — сказал он. «Очень плохо. Хуже, чем когда-либо раньше». Глава 9. «Что случилось?» — спросил Монтье, быстро переходя на жаргон. «Шпики кругом. Столько легавых я еще ни разу не видел. Оцепили Нью-Уотс, стреляют во все, что шевелится. Большие тепловые пушки. Все могут здесь спалить». Его слова были прерваны дальним ревом теплового орудия, перекрытым резкой трескотней ружей. Это было уже ближе, громче. Твердый комок ужаса заполнил Яну горло, он поднял глаза и увидел, что оба мужчины смотрят на него. «Это меня ищут», — сказал он. Преподобный Монтье кивнул. «Весьма возможно. Не могу припомнить, когда в последний раз они устраивали налет с такими силами. Больше нет смысла бежать. Тепловые орудия опалят эти старые хижины до земли. Я пойду сдаваться». Монтье покачал головой. «У нас есть места, где ты можешь спрятаться. Когда они приблизятся, они прекратят огонь. Они им пользуются только, чтобы прожечь дорогу». «Простите, нет. Я видел слишком много умерших раньше срока. Я не хочу отвечать за новые смерти. Я выйду к ним. Я не переменю свое решение». Монтье постоял мгновенно, затем кивнул. «Вы храбрый человек», — сказал он. «Мне жаль, что мы ничего не можем для вас сделать», — он повернулся к Уилли. «Оставь пушки здесь и отведи этого джентльмена к легавым». Два пистолета стукнулись об пол. Ян взял учителя за руку. «Я вас не забуду», — сказал он. «И я вас». Монтье извлек из нагрудного кармана белоснежный платок. «Советую взять. Они стремятся выстрелить первыми». Уилли шел впереди, сердито бормоча про себя, по проходам и соединенным зданиям. Они отодвинулись в сторону, когда мимо пробежали два стрелка, волоча третьего в одежде, запачканной кровью. «Нет конца», — подумал Ян. «Не видать конца». «Легавые там», — сказал Уилли, показывая на дверь, затем повернулся и заторопился обратно. Ян расправил складки платка и, встав рядом с дверью, распахнул ее. Тут же дверной проем заполнил рой ракетных пуль, с визгом пронесшихся по коридору. «Прекратите стрелять!» — крикнул он, махая в проемы платком. «Я выхожу!» Раздался пронзительный свист, и стрельба стала стихать. Чей-то голос закричал в мегафон. «Медленно открыть дверь! Выходить по одному! Руки на голову! Если руки не на голове, если пойдете не по одному, я открою огонь! А теперь пошли!» Ян сцепил пальцы на макушке и распахнул дверь носком ботинка. Затем двинулся вперед к цепочке полицейских офицеров. Под защитными масками и щитами они выглядели безликими, как роботы. Каждый ствол был наведен на него. «Я совсем один!» — крикнул он. «Это он!» — крикнул кто-то. «Молчать!» — скомандовал сержант. Он сунул свое оружие в кобуру и кивнул Яну. «Ну-ка, полегоньку, вот сюда!» «Эверсон, подгоните машину!» Он отработанным движением схватил Яна за руку, заломил ее за спину и защелкнул на запястье наручник. Затем второй наручник на другом запястье. Пальцы глубоко впились в руку Яна, и он потащил его вперед. Почерневшая земля была еще горяча. Они прошли в отверстие в проволочной изгороди к поджидавшей патрульной машине. Сержант наклонил Яну голову и втолкнул его в машину. Затем сам забрался на сиденье, послышался визг покрышек, и водитель погнал машину вперед. Они ехали в молчании. Ян был подавлен, не хотел ни о чем спрашивать, прекрасно зная, что ждет впереди. Поскольку он был землянином, безопасность определенно сочтет его одним из лидеров восстания. В поисках доказательств они разберут его разум на части. Он знал, на что становятся похожи люди после таких пыток. Смерть по сравнению с ними — облегчение. Когда машина подъехала к офицерскому зданию, распахнулась дверца. Сержант вытащил Яна наружу. Офицер в форме держал его на всякий случай за обе руки, пока его гнали по коридору в поджидавший лифт. Ян был слишком измотан, чтобы замечать или интересоваться, куда они идут. Слишком много было убийств. Слишком долго он бежал. Теперь, наконец, все кончилось. Его втащили в комнату, швырнули в кресло. Медленно приоткрылась дверь напротив него, и он поднял ничего не выражающие пустые глаза. Вошел Сергут Смит. Отчаяние, усталость, все прочее было смыто красной волной ненависти. «Устроил же ты нам гонку, милый Шурин», — сказал Сергут Смит. «Если ты пообещаешь держать себя в руках, я сниму наручники. Нам предстоит серьезный разговор». Ян сидел, опустив голову, закрыв глаза и дрожа от ярости. Горло его перехватило от чувств так, что он не мог говорить, и только кивнул. «Отлично», — сказал Сергут Смит, принимая ошибочно его состояние за страх. «Я не хочу тебе зла. Можешь мне в этом поверить». Наручники раскрылись, и Ян помассировал отметины на запястьях, прислушиваясь, когда стихнут тяжелые шаги. Но долго он ждать не смог. Из его горла вырвался хриплый рев, и он бросился на своего палача. Их тела ударились друг о друга. Сергут Смит был опрокинут, и Ян боролся с ним, стремясь дотянуться до горла. Но Сергут Смит схватил его за руки и сопротивлялся. Ян давил своим весом, ногти его терзали лицо Сергут Смит, большие пальцы утонули в глазницах. Сергут Смит хрипло закричал, и тут же Яна схватили за плечи. Ботинок сильно ударил по шее и отбросил его, а другие ботинки принялись крушить тело. «Хватит», — сказал Сергут Смит. «Посадите его в кресло и убирайтесь». Он пошарил за спиной, нашел кресло и уселся. Теперь в руке он держал пистолет, неподвижно глядевший на Яна. В течение нескольких долгих секунд в комнате не слышалось других звуков, кроме их хриплого дыхания. «Я не стану повторять», — сказал, наконец, Сергут Смит. «Я должен рассказать тебе кое-что важное. Важное для всех нас. Но я не замедлю тебя пристрелить, если ты сделаешь хоть одно движение в мою сторону. Понимаешь?» «Я понимаю, что убил моих друзей. Убил Сару, прежде чем меня. Что было, то было. Твое нытье или жалость к себе этого не изменит. Убей меня, и давай с этим покончим. Игра в кошки-мышки меня не интересует. Когда мы расставались, ты сказал, чтобы я работал, иначе буду уничтожен. Я предпочел работать. Но работать над тем, чтобы не стало тебя и тебе подобных». «Как он жаждет смерти», — улыбнулся Сергут Смит и вытер струйку крови из уголка рта. Лицо его было в ссадинах, глазницы заплыли кровью. Он не обращал внимания на боль и не отводил пистолета. «Это тебе не свойственно». «Я изменился, ты это видишь». «Действительно изменился. И набрался ума. Надеюсь, что его достаточно, чтобы ты посидел и выслушал то, что я скажу. С той последней встречи я прошел долгий путь. Сейчас я сижу в Совете Объединенных Наций и имею полномочия взаимодействовать глобальной безопасностью и космической защитой. ООН, сама по себе, беззубое сборище спорщиков, поскольку в этом мире не существует разделения власти. Неважно, что говорит газетная пропаганда. Каждая страна заключает закон в себе. В то же время существуют комиссии для контроля за международными трудовыми соглашениями, равно как и за космической программой. Космический центр в Калифорнии — истинно международная организация, а с некоторых пор и межпланетная. Мы оба знаем, что в последние дни она слегка уменьшилась в размерах. Поскольку имеется небольшая обратная связь между космическим центром и различными странами, участвующими в дележе прибыли с его предприятий, моя позиция и надежна, и сильна. Весьма ответственная позиция, как постоянно напоминает мне твоя сестра. Кстати, может быть, тебе интересно. Она очень способная. У меня столь ответственная работа, что я никому не докладываю о всех вопросах безопасности. Это означает, что я могу делать с тобой все, что угодно. Это именно так. Ты что, ждешь, что я стану молить о пощаде? Ты неправильно понимаешь, Ян. Позволь, я договорю. За последние несколько месяцев все изменилось. Как тебе известно, наши силы отступили, изгнанные со всех планет, заселенных Землей. Времена сейчас решительные, и они требуют решительных мер. Следовательно, все обвинения против тебя снимаются. Ты свободный гражданин, Ян, и имеешь все права гражданина». Ян рассмеялся. «Ты всерьез думаешь, что я в это поверю? Сейчас ты, небось, попросишь, чтобы я на тебя работал». «Ты догадлив. У меня на уме кое-что в этом роде. У меня есть работа, которая как раз соответствует твоим обстоятельствам и опыту». Он чуть помолчал, наслаждаясь драматизмом ситуации. «Это крайне важная работа для твоей реабилитации. Я хочу, чтобы ты вошел в контакт кое с кем из земного сопротивления. Как мой полномочный представитель». Ян покачал головой. «Ты всерьез думаешь, что я способен их предать? Какое же ты все-таки нездоровое существо!» «Мой дорогой Ян, я вполне способен понять твою неприязнь. Она вполне резонна, если учитывать обстоятельства. Но выслушай меня, пожалуйста. Я хочу рассказать тебе кое-что о себе такое, чего ты никогда не знал и не подозревал. Вспомни, когда мы были друзьями. Возможно, мы снова станем ими, когда ты услышишь, что я скажу. Как и тебя, меня, когда я был молодым, заинтриговал мир и то, как он управляется. Поскольку я не имел ресурсов иных, кроме амбиций, я понял, что придется идти собственным путем. Как и тебе, мне было неприятно, когда я открыл, какую именно жизнь мы ведем. В отличие от тебя, я присоединился к силам угнетения, вместо того, чтобы попытаться с ними бороться. Что-то вроде подрыва изнутри, может быть, скажешь ты. Сожалею, грязный подонок, но этим тебе не отмыться. Я видел тебя в работе, видел, как ты ею наслаждался. Я весьма неплох, правда? Но это все защитная окраска. Я видел, что безопасность — реальная сила в управлении миром, а потому решил быть с безопасностью. Для этого я должен был переиграть всех соперников, стать лучшим в своем деле. Это было непросто, но цель того стоила. И я одновременно убил двух зайцев. Я достиг власти, будучи самым реакционным. Никто никогда во мне не усомнился. Никто не понял также, что, действуя таким образом, я увеличиваю угнетение и, следовательно, силы сопротивления. Я горжусь знанием, что эта политика создала климат, способствовавший нынешнему восстанию. А поскольку планеты освободились, моя работа удалась. Ян покачал головой. Нет, в это поверить невозможно. Дело в том, что это правда. Но правда или нет, это не составит разницы для наших отношений. С этого момента ты свободный человек со всеми привилегиями, присущими твоему статусу. Криминальные данные изъяты из досье, а твои собственные данные возвращены в компьютерный банк. Твое отсутствие в течение последних лет объясняется интересами безопасности. Любому человеку с удостоверением первого приоритета данные покажут, что ты был высшим офицером безопасности и что твои работы служат тебе фронтом для действий. Ты теперь очень богат, твой банковский счет полон. Вот твое удостоверение. Тут есть бар, я присмотрел бутылку шампанского. Это был какой-то садистский трюк, и Ян в этом не сомневался. Тело и шея болели в местах ударов, но сейчас не было времени думать о боли. Он старался не замечать ее, прогонял, чтобы она не мешала мыслям. Нужно было использовать рассудок, а не грубые эмоции. Хотя нельзя было справиться с чувством, охватившим его при виде деверя. Какой все же сильной оказалась животная радость, когда его руки легли на шею человека, которого он ненавидел сильнее всех. Но кем этот человек являлся сейчас? Должно быть, здесь какая-то интрига. Сергут Смит не способен действовать прямолинейно. Но что бы он ни замышлял, в настоящий момент это вскрыть невозможно. Неужели он опять играет? Сделать вид, что он поверил ему? А есть ли иной выбор? Если удостоверение подлинное, появится шанс бежать от сетей безопасности. Поэтому неважно, что он скажет, лишь бы выйти из этой комнаты живым. Ложь деверя не вызовет угрызений совести. Это ведь чуть ли не долг чести. Следовательно, безразлично, что он пообещает. Важно, что он сделает. Что-нибудь пообещать — убраться в безопасное место. Это куда лучше, чем верная смерть, которая ожидается в случае отказа. Ян недоверчиво смотрел, как Сергут Смит сдернул с бутылки фольгу и затем, не пролив ни капли, наполнил шампанским два бокала. Он повернулся и, улыбаясь, пересек комнату и вручил бокал Яну. И тот с трудом переборол желание врезать по этой улыбке, благо что пистолет лежал в стороне. «Вот так-то гораздо лучше», — сказал Сергут Смит. «Преодолевай тягу к насилию, и будешь жить. Ты не из семейства самоубийц». «Ладно, буду с тобой работать. Сделаю, что скажешь. Но я никого не предам, и информации от меня ты не получишь». «Очень хорошо. Большего я не прошу. Теперь мы можем выпить за будущее и надеяться, что оно будет светлым для человечества». Он поднял бокал, салютуя. Они выпили. «Что я должен делать?» — спросил Ян. «Отправишься с миссией от меня в Израиль». «Что, теперь ты видишь, что в моем замысле истина, а что коварство? Если сомневаешься в моих словах, почему бы тебе не отказаться и не остаться там? Что может быть мудрее?» «Я не могу в это поверить. Ты уже убеждал меня, что у тебя договоренность с правительством Израиля о слежке за их агентами». «Договоренность есть. Но я не отвечаю за то, что происходит в этом суверенном государстве. Ты сам обнаружишь, что это народ с очень твердым характером. А сейчас я раскрою тебе секрет, и это одно из доказательств моей искренности, потому что вместе с этим отдаю себя в твои руки. Я, под кодовым именем Кассий, снабжал израильтян секретной информацией. Они очень благодарны, потому что я ничего не просил взамен, кроме сознания, что тружусь на благо человеческой расы. Они прекрасного мнения о Кассии, и поэтому ты будешь пользоваться их доверием, если откроешь, что Кассий — это ты. Я дам тебе код-пароль, а также копию со всей информацией, которую переслал им за последние несколько лет. Что случится дальше, зависит от тебя. Если ты откроешь эти факты где-нибудь здесь, в соответствующем заведении, ты обнаружишь, что существует много людей из безопасности, которые хотели бы утопить меня и занять мое место. Или ты отправишься в Израиль и передашь им самое, быть может, важное поручение за всю твою жизнь. Выбор за тобой, Ян». «Выбор?» Ян не верил, что таковой существует. Он не сомневался, что любая попытка передать информацию другому офицеру безопасности мгновенно закончится его уничтожением. Сергут Смит не способен был допустить, чтобы такое случилось. Нет, он будет следовать плану. Передаст послание в Израиль, и пусть уж они там решают, кто такой его деверь на самом деле. Мир перевернулся с ног на голову. Отчасти рассказ Сергута Смита может быть правдив. Он был способен ради собственной выгоды покинуть тонущий корабль. Ян понимал, что он выныривает из пучины. «Хорошо», — сказал он. «Говори, что мне нужно сделать?» «Славный парень, ты не пожалеешь». Сергут Смит подошел к столу и взял толстый пластиковый конверт, вручив его Яну. «Сейчас я собираюсь посадить тебя на самолет до Нью-Йорка. Здесь тебе находиться небезопасно, потому что в Калифорнии и Аризоне по-прежнему все тебя разыскивают. Но я не допустил, чтобы тревога распространилась на всю страну. В Уолдорф-Астории заказана комната. Отдохни там, купи что-нибудь из одежды, поешь как следует. Потом, когда со всем этим покончишь, открой пакет и вызубри основную содержащуюся в нем информацию. Не обязательно слово в слово, главное, чтобы ты был осведомлен обо всем, что тут содержится. Здесь находится информация о безопасности, которую я подготовил для передачи в Израиль. С моей стороны это крайне преступно, а потому не показывай пакет никому. У тебя будет 8 часов для чтения, после чего бумага самоуничтожится. Тогда позвони мне, номер на обратной стороне конверта, чтобы я мог сделать следующий шаг. Есть вопросы? Столько, что я не знаю, с какого начать. Со всем этим нужно хотя бы немного освоиться. Понимаю. Ну что ж, приветствую тебя на борту, Ян. Все-таки чудесно, когда кто-то может тебе помочь спустя все эти долгие годы работы в одиночку. Он протянул руку. Ян взглянул на нее и после длительной паузы покачал головой. Я не умею забывать так легко. Слишком уж много крови на руке, которую ты мне протягиваешь. Не слишком ли ты драматизируешь? Возможно. Я буду сотрудничать с тобой, потому что не имею иного выбора. Но это не значит, что мне это нравится, или что мне нравишься ты. Понятно? Глаза Сергута Смита чуть прищурились, но когда он заговорил, гнева в голосе не чувствовалось. Как скажешь, Ян. Успех для нас более важен, чем личные чувства. А теперь тебе пора уходить. Глава 10. Ночью Ян разбудил грохот дальних разрывов. Здесь, на 13 этаже, он ясно услышал их, несмотря на звуконепроницаемые с двойными стеклами окна. Он открыл дверь и вышел на балкон. За городом что-то ярко пылало. Выли сирены. По улицам внизу прорывались полицейские и пожарники. За пределами комнаты с воздушным кондиционированием было дымно и жарко, и он не стал смотреть долго. Он все еще чувствовал усталость и, едва вернулся в кровать, сразу уснул. Утром, когда он нажал кнопку, открывающую жалюзи, в комнату пролился яркий солнечный свет. Неотличимый от оригинала Рембрандт, висевший на дальней стене, превратился в экран, когда он включил телевизор. Ян высветил заголовки новостей, набрал местные новости, затем взрывы и пожары. Список исчез. Его сменила сценка вокруг парковой скамьи. На разных концах скамьи сидели мужчина и женщина. Они лучились благополучием, здоровьем и были загорелы. Более того, они были совершенно нагими. За скамьей была зеленая трава и деревья, а на тропинке поклевывали землю несколько голубей. Мужчина и женщина улыбнулись ему, показав сияющие белые зубы. «Доброе утро», — сказал мужчина. «Я Кевин О'Доннелл». «А я Патти Пирс. Кому из нас, мне или Кевину, сообщить вам сегодняшние новости?» И они стали ждать, застывшие и неподвижные. И голуби тоже были неподвижны. Даже листва, которую до этого шевелил ветерок, замерла. Контроль компьютера ждал его решения. «Патти, конечно», — сказал Ян, и камера мгновенно перешла на девушку. Она встала и улыбнулась в его сторону. Была ли она реальна, или это всего лишь программа компьютера, не имело значения. Она была красива и желанна, и умела делать новости более интересными, хотя он не мог понять, что общего может быть между новостями и голыми обозревателями. «Ночью Apple был очень занят», — сказала Патти, стоя и показывая себе через плечо. Парк исчез, уступив место горящему зданию. Высоко в небо взлетали огненные языки. По улице перед ним был расстелен пожарный такелаж, и люди со шлангами сражались с пожаром. Патти, обворожительно крутя задом, подошла и забралась в водительское кресло подъемного крана. «Этот склад запылал в утренние часы и сгорел, как сарай, сэр. Сюда прибыли 4 команды, и лишь к рассвету им удалось победить огонь и не дать ему распространиться. Краска и химические вещества, которые хранились на складе, сделали работенку для наших героев в шлемах очень даже горячей. Да-да, сэр. Никто не знает, как возник пожар, но без сомнения, это был поджог. Один из героев в шлемах подбежал и отцепил от корпуса машины какую-то деталь снаряжения, даже не заметив Патти. Компьютерное подражание было бесподобным. Ей ни к чему было даже присутствовать на пожаре, достаточно студийной записи. Кто-то постучал в дверь. Ян включил телевизор и улыбнулся своему чувству вины. Все остальные ведь слушали голых обозревателей. «Войдите!» — крикнул он, и дверь открылась. «Доброе утро, сэр! Прекрасное утро!» — сказал официант, толкая перед собой столик с завтраком для Яна. Официант был молодой, белый, слегка гнусавил, на верхней губе его боролись за существование клочковатые усики. Он поклонился и переставил поднос на столик возле кровати. «Ночью я слышал, был пожар», — сказал Ян. «Это работа черномазых», — сказал официант, тяжело дыша открытым ртом. «Никто из них не пришел сегодня работать на кухню, ни один. Это само за себя говорит». «Думаете, это они устроили поджог? В новостях сказано, что виновник неизвестен». «Всегда так говорят. Это наверняка черномазые. Ну, на этот раз Гарлем спалят до основания». При появлении такой звериной ненависти Ян почувствовал себя неуютно. Он налил себе кофе, официант поклонился и вышел. Ян никогда даже не представлял, насколько Америка населена расовыми барьерами. Должно быть, они существовали всегда, пусть и не на поверхности. Теперь их вызвала из глубины военная лихорадка. Он с этим ничего не мог поделать. Совершенно ничего. Он снова включил новости и, дождавшись, когда Патти покинет экран, принялся за яйца и бекон. Выбравшись из кровати, Ян обнаружил возле нее на полу выроненный им конверт. Он еще не был готов открыть его, не был даже уверен, что это следует делать, поскольку он знал, что это следует сделать. Поскольку он знал, что, совершив этот шаг, присоединится к Сергуду Смиту и к его безумному плану. Он почувствовал вдруг, что голова идет кругом, что не всегда он отчетливо чувствует действительность. Вначале — отлет с той планеты на дальнерейсовике. Затем — плен, побег, вновь плен. И вдруг эти заверения Шурина, что в конце концов все обернется к лучшему. Ян всегда с большим подозрением относился к неожиданным хэппи-эндам. Он отправился в мраморно-золотую роскошь ванной комнаты и поглядел на себя в зеркало. Красные глаза с темными кругами, серая щетина на подбородке. Что бы он ни решил впредь, он все будет делать с линцой. Отныне хватит бежать, сломя голову. В ванной комнате находился круглый бассейн, достаточно просторный для плавания. Ян установил температуру потеплее и нажал кнопку «Наполнение». Бассейн быстро наполнился с тихим журчанием. Должно быть, где-то поблизости был резервуар с нагретой водой. Он забрался в бассейн, подумав вдруг, как далеко от него находятся в эту минуту Нью-Уотс и Гарлем, о котором говорил официант. И о том, как все же близко был он с ним в это время. Мир, в котором не немногие жили в роскоши, а большинство существовало на грани отчаяния, был непредсказуемым местом. Сейчас до Земли докатились волны революции со звезд. Принесут ли они с собой восстание? «Надеюсь, вы любите купаться», — сказала девушка, выходя на середину комнаты. Она была одета в короткое облегающее платье, которое тут же медленно сняла, оставшись восхитительно ногой. Когда она выронила платье, оно исчезло, и Ян понял, что имеет дело с очередной голограммой. «Администрация Уолдорф Астории желает, чтобы вы за время пребывания здесь наслаждались лучшими удобствами. Если пожелаете, я могу помассировать вам спину, пока вы отдыхаете в бассейне, а также намылить и потереть вас, высушить вас и устроить более возбуждающий массаж в постели. Что скажете, сэр?» Ян покачал головой, потом понял, что застывший голографический образ ждет словесного приказа. «Нет, изыди, сатана». Девушка исчезла. Жена Яна была в световых годах отсюда, и в то же время она жила рядом, в его чувствах. Он закончил намыливаться и вымылся. И когда вышел, вода тут же исчезла из бассейна единым могучим всхлипом. Когда он прибыл сюда днем раньше, никто не поднял брови при виде его потрепанного наряда и отсутствия багажа. Никто не удивился, что он занял один из лучших номеров в отеле. Но он нуждался в новых костюмах. Это, так сказать, было делом первостепенной важности. Он быстро оделся и сунул ноги в сандалии. В стене гостиной был сейф, и он сунул туда конверт Сергуда Смита, набрав новую комбинацию, чтобы никто, кроме него самого, не мог открыть. Имея в кармане куртки карточку и идентификат, он мог получить все, что только понадобится. Ян похлопал по карточке и вышел. Вестибюль отеля был полон элегантно одетых гостей, по большей части женщин. Они направлялись к дверям, ведущим в зал демонстрации мод. Ян испытал явное неудобство, пока пробирался мимо них наружу в сырую жару дня. Вчера, во время прибытия, он заметил множество магазинов вдоль Лексингтон-авеню. Костюмы, обувь, предметы туалета. Там было все, в чем он нуждался. Хотя машины проезжали редко, пешеходов он встретил еще меньше. Он так ничего и не понял, пока из дверного проема не вышел полисмен и не остановил его, вдавив конец дубинки ему в грудь. «All right, глупыш!» «Хочешь неприятностей, получишь неприятности». Ян вскипел. За последние 24 часа он вдоволь насмотрелся на полицию. «Боюсь, что неприятности будут у вас, офицер». Он вытащил идентификат. «Сначала поглядите сюда, а потом извинитесь за свои грубые манеры». Полисмен медленно опустил дубинку. Акценты манеры Яна не вязались с его нарядом. Увидев символ безопасности рядом с трехзначным номером, обозначавшим ранг Яна, он буквально затрепетал. Он отдал честь, и Яну стало стыдно, что он позволил себе припугнуть этого человека своими новым рангом и положением. В сущности, его действия не отличались от действий тех офицеров, что напали на Нью-Уотс. «Я не знал. Прошу прощения, но ваша одежда...» «Понимаю», — сказал Ян, засовывая удостоверение в карман. «Это особый случай. Сейчас я намерен купить новую одежду. Я покажу вам, сэр. Прошу вас, следуйте за мной. Я подожду, пока вы вернетесь. Вряд ли вам захочется сегодня находиться на улицах. Что, тревога? Нет, но люди знают. Слухи уже разнеслись. Мы пристрелили двух парней, спаливших арсенал. Оба белые. Какого они это сделали? Вот бы их спросить. Сюда. Лучшее место на Лексингтон. Я буду снаружи. Он громко постучал в закрытую дверь дубинкой, и та быстро открылась. «Как следует позаботьтесь об этом джентльмене», — велел он белоглазому клерку, энергично вращая дубинкой. Здесь продавались принадлежности для мужчин, очень роскошные, очень дорогие. Ян получил немалую толику удовольствия, потратив изрядную часть недавно приобретенных денег. Рубашки, брюки, нижнее белье, костюмы и всякая мелочь — все не знает износа и все в легкой упаковке. Если в Нью-Йорке такая жара, то в Израиле уже наверняка настоящее пекло. Он не боялся жары, но предпочитал носить соответствующую для нее одежду. Туфли и самые лучшие сандалии завершили его покупки. Внешность Яна в зеркале стала несравненно лучше. «Остальное отправьте в Уолдорф», — сказал он, протягивая карточку. Затем указал на снятую одежду. «А это на ваше усмотрение». «Очень хорошо, сэр. Если вы не возражаете против оплаты на месте...» Ян махнул рукой. Он тратил не свои деньги. Клерк сунул идентификат Яна в машину, набрал получившуюся сумму и вернул карточку. Деньги были переведены со счета Яна на счет магазина. Дожидавшийся снаружи полисмен одобрительно кивнул, увидев обновку Яна. Мир снова пришел в порядок. Он повел Яна в магазин, где продавались предметы обихода. Затем в оптику, где Ян купил две пары солнцезащитных очков. Он все еще не мог привыкнуть к свету дня после тех лет планеты сумерек. Вторую пару он купил, повинуясь импульсу, и вручил их полисмену, когда вышел наружу. Мужчина разинул рот, затем медленно надел очки и втянул живот, поглядев на свое отражение в окне магазина. «Я этого не забуду, сэр. Вы парень, что надо». Никогда еще не встречал Лайми, но думаю, что они хорошие ребята. Теперь пешеходов на улице было чуть больше, и офицер внимательно вглядывался в каждого, проходящего мимо. Когда им навстречу попался чернокожий в потрепанном платье, дубинка полицейского завертелась быстрее. Приблизившись, человек опустил глаза и извлек из кармана какой-то кусок пластика, видимо, удостоверение. Совершенно внезапно Ян почувствовал, что с него достаточно города, и ему захотелось убраться с улицы в прохладный уют отеля. Портье довел его до лифта, затем открыл перед ним дверь в номер. Покупки уже были доставлены и дожидались его длинной шеренгой коробок в прихожей. С них он перевел взгляд на декорированную дверцу сейфа. Этот момент нельзя было откладывать. Пришло время разобраться, во что он позволил себя втянуть. Когда он потянул за петельку на конверте Сергуда Смита, послышалось шипение воздуха, заполнившего упаковку. Внутри была тонкая стопка листов. Он сел и стал читать. Это была хроника зла за последние 2 года. Каждая порция информации была датирована, каждое утверждение было кратким и по существу. Люди, арестованные и заключенные, люди убитые. Разгаданные иностранные агенты, отчеты об их деятельности. Разведданные о британских агентах и посланников. Тут была любопытная информация, которая определенно никогда не должна была появиться в печати. Лорд, мэр Лондона, видный оптовый торговец, вдруг оказался глубоко вовлечен в черный продуктовый рынок. Безопасность знала об этом и ничего не предпринимала, пока там не выяснили, что германские агенты вскрыли этот факт и воспользовались им для вербовки мэра. Убийство, или точнее несчастный случай, решил эту проблему. Были и другие подобные случаи. Ян быстро просмотрел страницы, затем вернулся к началу и запомнил имена и даты наиболее важных событий. Это было нудной, но необходимой работой. Через несколько часов он обнаружил, что проголодался, и позвонил вниз в служебную комнату. Меню оказалось пространным, и гораздо более интересным, чем все те, что он ел за последние годы. Ян заказал вареного омара и охлажденную бутылку Луис Мартини Сатерн и продолжил чтение. Позднее, когда он переворачивал листок, уголок остался в его руке. Он быстро пробежал глазами по страницам, чтобы проверить, не забыл ли чего. Теперь в его руке были частицы бумаги со следами чернил, и он отправился в ванную вымыть руки. Когда он вернулся, страницы уже превратились в горстку серой пыли. Ян взял конверт и посмотрел на телефонный номер. Номер Сергуда Смита. Был ли у него выбор? Ответ гласил «нет». Несомненно, это было изощренным планом его зятя. Он по-прежнему ничего не мог с этим поделать. Если он не станет сотрудничать, то, несомненно, лишится своего нового статуса столь же быстро, как и приобрел его. Надо было действовать согласно плану, выбираться из страны, а затем переиграть его, когда он окажется в безопасности. Ян набрал номер и сел в кресло. Несколькими секундами позже на экране появилось мрачное лицо Сергуда Смита. Увидев, кто его вызывает, он чуть улыбнулся. «Ну как, Ян, пребывание в Нью-Йорке доставляет тебе удовольствие?» «Я прочел бумаги». «Очень хорошо. И твое решение?» «Пока у тебя нет другого выбора. Я буду действовать согласно твоему плану. Ты знал это с самого начала». «Конечно. Приветствую на борту. Если ты в течение часа закажешь такси, то как раз успеешь к специально заказанному рейсу в Каир. Там будет множество инженеров и техников с открытых вновь нефтяных залежей. За время твоего отсутствия технология термальной экстракции зашла так далеко, что из этих опустошенных провинций можно опять выкачивать нефть. Впервые за последние 4 столетия. Ты примешь участие как специалист по микроэлектронике, кем ты, собственно, и являешься. Билеты, паспорт и новое удостоверение ждут тебя на столе портье. Прежний идентификат оставь на крайний случай. Номер твоего досье — это также опознавательный код Кассия. Если поделишь этот номер на день месяца, все знаки слева от запятой будут кодом на этот день. Итак, я лечу в Каир. Что потом? На тебя выйдут. Наслаждайся поездкой. И запиши этот номер для дальнейшего пользования. С его помощью ты можешь мгновенно связаться со мной, где бы я ни был. Всего хорошего. У Яна было достаточно времени, чтобы потихоньку собрать багаж. Затем он позвонил портье. «Интересно», — подумал он, — «где все это кончится?» Он чувствовал вполне объяснимые сомнения, ставя ногу на тропу, которая неизвестно куда приведет. Хотя и не испытывал жалости, покидая Соединенные Штаты. Глава 11. Целые 6 дней Ян был с головой погружен в работу. Нефтяные скважины в Синайской пустыне являлись первыми атрибутами высокосложной технологии термальной экстракции. Но все равно казалось, что они работают на кладбище забытых веков, потому что их лагерь находился в самом центре выработанных нефтяных полей. Повсюду громоздились древние насосы и нефтяные башни, безмолвные и недвижимые, на века законсервированные в безводной пустыне. Современные конструкции были новыми и сверкающими, как только что отчеканенная монета. Разительный контраст с картиной повсеместного опустошения. Сборные дома сияли, они тоже были частью оборудования. Техника была здесь новая и оригинальная, но очень предрасположенная к огрехам в действии. Караман, геолог, сидел в лаборатории, встряхивая черную маслянистую жидкость в стеклянной колбе. «Она хороша, очень хороша, но откачка вновь прекратилась, уже в 3-й раз», — сказал он. «Почему?» «Контроль подачи питания», — сказал Ян. «Вы дольше, чем я, участвуете в этом проекте, и потому вам известны проблемы. Там, в глубине песков, мы создали маленькую преисподнюю. Вначале заканчивается азот и разогревается до плазмы топливным генератором. Затем нагреваются песок и порода, и происходит испарение и спор. Создается повышенное давление, выталкивающее нефть на поверхность. Это в теории. На практике же мы встречаем около 100 совершенно иных вещей, которые могут помешать процессу. Я знаю, все на свете, от взрыва этой установки до пожара или даже расплавления реактора, как это было уже в Калифорнии. Но, Ян, честно говоря, мы уже несколько лет как прошли эту стадию. Да, но нельзя сказать того же о наблюдении за процессом. У нас достаточно мониторов, чтобы осуществлять точное слежение. Начинается все с циклов. Циклы выходят из-под контроля, приходится все выключать и начинать сначала. Но нам удалось кое-чему научиться, чтобы предсказывать эти циклы и останавливать их, если они случаются. У нас есть новый зонд. Как раз для этой цели надо бы его испробовать. Караман уныло потряс колбу, затем отложил ее, чтобы ответить на телефонный вызов. «Это директор», — сказал он. «Хочет, чтобы вы в ближайшее время заглянули в контору». «Хорошо». У директора для Яна было сообщение. «В центральном офисе что-то крупно не ладится», — сказал он. «Им нужны вы. Они сказали, чтобы вы прибыли туда завтра или еще раньше. Не имею представления, в чем там дело, зная только, что эти болваны не нашли более подходящего времени, чтобы забрать вас. Наконец-то нам удается вывести производство на должный уровень. Скажите им об этом, пожалуйста. Похоже, меня они больше не слушают. Осчастливьте их и летите сюда следующим же самолетом. Страшно приятно иметь с вами дело, Кулазик. Вас подвезут прямо отсюда. Мне надо собрать багаж. Не беспокойтесь. Я позволяю себе держать слугу, и он распихает по чемоданам все ваше барахло. Отправляйтесь и не забудьте вернуться». Ян испытывал более серьезные подозрения, что он отправляется не в Суэц и не в Каир. Раб-водитель уложил чемоданы Яна в багажник, который респектабельно захлопнулся, и открыл перед ним дверцу. В салоне с воздушным кондиционированием было прохладно, особенно после прогулки от зданий. Как только они отъехали от лагеря, водитель достал из-под сиденья плоскую металлическую коробку и протянул ее Яну. «Поднимите крышку, сэр, и откройте клавиатуру замка. Если вы не знаете комбинации, то, молю вас, не экспериментируйте в машине. Ошибка вызовет взрыв». «Спасибо», — сказал Ян, взвешивая коробку на ладони. «Что еще?» «Встреча. Я назову вам место явки. К сожалению, должен попросить у вас 80 фунтов. Это плата за услуги». Ян был более чем уверен, что этому человеку уже заплатили за услуги. И эта дополнительная плата — его собственная инициатива. Как бы там ни было, он передал деньги. Его банковский счет все еще оставался невероятным. Они ехали полчаса по гладкой автостраде, затем резко свернули на одну из безымянных трасс, которая вела в пустыню. Чуть позже их окружила сцена какой-то давней битвы с раковинами разбитых танков и небоеспособными полевыми орудиями. «Прошу», — сказал водитель, открывая дверь. Жара накатила свирепой волной. В пределах видимости не было ничего, кроме пустыни и обгорелых обломков. Оглянувшись, он увидел, что его багаж лежит на песке, а водитель забирается в машину. «Подождите», — сказал Ян. «А дальше что?» Человек не ответил. Вместо этого он завел двигатель, развернул машину по узкому кругу и понесся обратно по автостраде. Поднятая машиной пыль налетела на Яна, и он долго ругался, вытирая лицо тыльной стороной ладони. Когда звук двигателя замер вдали, тишина и одиночество стали гнетущими. Здесь было очень тихо, но потом и чуть страшновато. И жарко, иссушающе жарко. Если он пойдет к автостраде, ему придется оставить здесь свой багаж. Никакого желания тащить эти чемоданы по такой жаре у него не было. Он положил металлическую коробку в тень от чемоданов, надеясь в душе, что содержащаяся в нем взрывчатка нечувствительна к жаре. «Вы Касси?» — спросил голос. Ян в изумлении повернулся. Никаких шагов за спиной он не слышал. Возле разрушенного танка стояла девушка, и стрела памяти поразила его так, что он почти вслух произнес ее имя. Нет, Сара была мертва. Ее убили несколько лет назад. Хотя при первом взгляде на загорелую девушку в шортах цвета хаки, длинноволосую блондинку, у него замерло сердце. Настолько велико было сходство. Или спустя все годы начала подводить память. Она израильтянка, как и Сара, только и всего. Он понял вдруг, что так и смотрит на нее, даже не ответив на ее вопрос. «Да, я от Кассия. Мое имя Ян». «Двора», — сказала она, шагнув вперед и взяв его за руку. Пожатие было мягким, теплым. «Мы давно подозревали, что Кассий не одно лицо, но мы поговорим об этом позже, не на санцепёке. Помочь вам с чемоданами?» «Думаю, я смогу управиться. Тут есть транспорт». «Да, его не видно со стороны дороги за этими развелинами». Это был экипаж того же типа, который они использовали в лагере нефтяников. Полугусеничный, Впереди колеса, позади гусеничные траки. Ян забросил чемоданы в кузов и взобрался на высоко поднятое сиденье рядом с дворой. Дверей не было. Кабина была открыта, но солидная металлическая крыша предохраняла от солнца. Двора нажала кнопку включения двигателя, и они молча тронулись. Лишь слабый шум шел от колес. «Электричество?» — спросил Ян. Она кивнула и указала на пол. «Внизу батареи высокой плотности, примерно по 400 кило каждая. Но обычно наши машины на самозарядке. Крыша покрыта микропленкой солнечной аккумуляции. Новое наше достижение. Если пользоваться машиной не целый день, можно обойтись без стационарной подзарядки». Она повернула голову и чуть нахмурилась, увидев, что он вновь на нее смотрит. «Пожалуйста, простите меня», — сказал он. «Я понимаю, что нехорошо так на вас глядеть, но вы напоминаете мне очень хорошо знакомого мне человека. Я знал ее несколько лет назад. Она, как и вы, тоже была израильтянкой. Выходит, вы уже были в нашей стране?» «Нет, здесь я в первый раз. Мы встретились неподалеку отсюда, а вновь я увидел ее уже в Англии». «Выходит, вам повезло. Очень немногие из нас путешествуют». «Она была, теперь я могу сказать это, очень одаренным человеком. Ее звали Сара». «Вполне обычно, как и все библейские имена». «Да, я тоже знаю это. Второе ее имя я слышал лишь однажды. Гилади. Сара Гилади». Двора наклонилась и выключила моторы. Полутрактор резко лязгнул, останавливаясь. Затем она обернулась на сиденье к Яну, глаза ее беспокойно смотрели в ее глаза. «В этом мире не бывает совпадений, Ян. Теперь я понимаю, почему сюда послали меня, а не кого-нибудь из наших мускулистых агентов. Мое имя тоже Гилади. Сара была моей сестрой». «Конечно, так и должно было быть. Столько в ней было от Сары. Щеки, голос постоянно напоминали эту девушку, которую он когда-то знал». «Сара мертва», — тихо сказала двора. «Вы знаете об этом?» Улыбка ее была кривая, невеселая. «Я был там, когда ее убили. Мы были вместе. Пытались выбраться из Англии. И в этом не было нужды, глупо, ей ни к чему было умирать. Это ужасная, ужасная потеря. Память вернулась. Оружие, убийство. И участие Сергуда Смита в этом. Все было сделано под его руководством». Ян плотно сжал челюсти, и двора заметила, как пальцы его стиснули железную ручку. «Мне ничего не сказали. Никаких подробностей. Только то, что она погибла при выполнении задания. Вы любили ее? Неужели это так очевидно? Для меня — да. Я тоже любила ее. Вы можете рассказать, что случилось?» «Конечно, это достаточно просто. Мы пытались покинуть страну, хотя не имели ни малейшего шанса. Нас предали в самом начале. Но она об этом не знала. Вместо того, чтобы сдаться, она стреляла в них, заставила их стрелять в ответ. И погибла, чтобы никого не выдать. И это самое ужасное. Они знали обо всем все время». «Я ничего этого не слышала. Это ужасно. Особенно ужасно для вас, потому что вы остались живы и теперь вынуждены это помнить». «Да, это так. Но я думаю, что все это в прошлом. Ее уже не вернуть», — так он сказал. Но другие свои мысли он не выдал. Пусть Сергут Смит и безопасность уничтожили ее физически, но еще прежде она была предана своими людьми, собственной организацией здесь, в Израиле. Во всяком случае, так сказал Сергут Смит. Где правда? Он собрался попробовать выяснить это, прежде чем станет иметь дело с этими людьми. Дорога была ухабистая. Они мало что успели сказать друг другу, погрузившись в собственные мысли. Песок сменился породой, потом опять следовал песок, потом низкие холмы. Появились дорожные знаки с надписями на иврите, и Ян понял, что они уже не в Синае, а в Израиле. Далеко еще? Полчаса, не больше. Мы едем в Беэр-Шебу. Он ждет нас там. Кто? Ответом было ее молчание. И они вновь поехали в тишине. Теперь уже по мощёной дороге, пустой и узкой, мимо пыльных деревень и полей с искусственным поливом. далее по узкому серпантину к одинокой вилле, окруженной кипарисовыми деревьями. «Оставьте чемоданы», — сказала Двора, спускаясь на землю и подтягиваясь. «О них позаботятся. Но возьмите металлическую коробку. Он ее ждет». Когда они входили в дом, навстречу вышли два молодых человека. Они помахали Дворе. Ян последовал за ней в прохладный дом с балконом, выходящим на долину и город за ней. Их вышел встречать старик, седой и тощий, как рельс. «Шалом, Ян Кулозик», — сказал он твердым голосом, с неожиданной для человека его голоса глубиной. «Я Амрай бен Хаим. Садитесь, пожалуйста». «Выходит, вы послали Двору мне навстречу не случайно?» «Да, конечно». «Тогда будут уместны некоторые объяснения», — сказал Ян, все еще стоя. «Разумеется. И я полагаю, что эту часть нашего дела вы намерены обсудить прежде. Я хочу, чтобы наш разговор слышала Двора». «Это понятно, потому-то она и здесь. А теперь, может быть, присядете?» Ян повиновался и опустился в одно из плетеных кресел. В кувшине на столе был холодный лимонад, и он с благодарностью принял бокал. Ян быстро осушил его, и окол был наполнен вновь. Ян напряженно сидел, держа заминированную коробку на колене. Он мог отдать ее, но хотел услышать, что прежде скажет бен Хаим. «Вы знаете, кто такой Сергут Смит?» — спросил он. Амрай бен Хаим кивнул. «Бывший глава британской безопасности. За последние годы он поднялся гораздо выше, стал первым офицером безопасности в мире. Возможно, его положение еще более высокое. Нам известно, что он напрямую участвует в военных контактах с Соединенными Штатами. Вам известно, что он мой зять? Что это он подстроил нам ловушку и смотрел, как она погибает?» «Да, мне известно обо всем этом. А теперь важный вопрос». Ян аккуратно поставил бокал на стол и попытался расслабиться. Тем не менее, следующие его слова звучали чуть резко. «Возможно, Сергут Смит знал о существовании лондонского сопротивления с самого начала. Он проник в организацию и вел наблюдение, и арестовывал его участников, когда находил это удобным. Он знал также о Саре, израильтянке, то есть знал тайну, ради которой она умерла, поскольку была уверена, что ее страна пострадает, если узнают о ее национальности. Жертва была не нужна, поскольку он не только знал о ней все, но и утверждал, что работает вместе с вашим правительством. Он говорил, что вы выдаете тех израильтян, кто пытается вне пределов вашей страны работать по-своему. Это правда?» «И да, и нет», — сказал Амрай бен Хаим. «Не очень приятный ответ. Попытаюсь объяснить. Эта нация поддерживает мнимое сотрудничество с могучими блоками, которые действуют под названием Объединенные нации. В течение ретросессии они совершенно забыли о Ближнем Востоке. Как только нефтяные скважины иссякли, они с радостью повернулись спиной к этой хлопотной части планеты. Не опасаясь вмешательства извне, Израиль, в конце концов, сумел установить здесь мир. Конечно, как только крупные страны нас оставили, началась война. Мы погибали тысячами, но выжили. Арабские правительства поспешно применили закупленное заранее оружие. Его у них было достаточно даже без пополнения арсеналов. Получив здесь отпор, они по традиции передрались друг с другом. Джихад — священная война. Она началась в Иране и докатилась до наших границ. Ее мы тоже пережили. Наконец, на смену религиозным притязаниям пришел голод, и люди стали умирать от истощения. И тут мы им помогли. В отличие от других правительств, мы не ориентировались на западное, машинное и высокосложное общество. Мы постарались поднять старинное сельское хозяйство и сложные технологические процессы, такие как обессоливание воды, оказали нам огромную помощь. «Вы уклоняетесь от моего вопроса?» «Потерпите еще минутку, Ян Кулозик. Все, что я вам говорю, существенно. Мы, как говорится, вскопали свой огород. Подняли промышленность и сельское хозяйство на приемлемый для наших краев уровень. Лечили болезни и строил госпитали, учили врачей. Не забывали также и о нуждах обороны. Мы установили везде мир, поскольку мир — наивысшая степень безопасности. Старейшие записи, включая Ветхий Завет Библии, — это хроника войны. Бесконечной войны. Теперь она кончилась. Вновь воцарилась некая стабильность, и другие нации знают теперь, что Ближний Восток вновь преуспевает и способен теперь круглый год обеспечивать их продуктами питания. Я не хочу сказать, что они готовы упасть от счастья в наши объятия. Скорее, они более склонны к установлению над нами непосредственного контроля. Вот когда обрели значение наши атомные заряды, большей частью размещенные за пределами Израиля, мы никогда не начнем первыми атомную войну, хотя бы потому, что мы слишком малы и можем быть уничтожены несколькими хорошо нацеленными водородными бомбами. Но все знают, что мы способны ударить в ответ. Цена за атомную войну настолько высока, что ни одна страна не спешит ее заплатить. Итак, нами были сделаны приготовления, которые, по счастью, не прерывались сотни лет. Мы были сами по себе. Они сами по себе. Это означает, что мы, евреи, когда-то самые известные космополиты, стали теперь самыми известными домоседами. Разумеется, для того, чтобы и далее поддерживать это положение, нам пришлось довести нашу дипломатию до самой высокой степени. Большое внимание мы также уделяем разведывательной структуре. Шпионам? Это синоним. В других странах их тоже держат. Мы знаем об этом, потому что регулярно захватываем их. К сожалению, они иногда арестовывают кого-нибудь из наших. Вернемся к вашему вопросу. К тому времени, когда мы обнаружили, что Сара раскрыта, было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Простите вновь, что я вас прерываю, мистер Банхайм, но я думаю, что это всего лишь отговорки. Наверное, человеку вашего возраста и с вашим положением это покажется оскорбительным, но это так. Вам придется ответить на мой вопрос. «Спокойствие, молодой человек», — сказал Банхайм, поднимая руку ладонью вперед. «Я уже подошел к ответу. Сергут Смит сообщил нам, что собирается взять Сару и хотел бы обменять ее на трех своих агентов, которых мы держали под стражей. Я, конечно, согласился». Так что мы знали, что Саре грозит опасность. Я не отрицаю также, что поддерживал контакт с Сергудом Смитом. Он сказал, что его информировали о Саре, а также ему постоянно сообщали обо всех ваших молодых агентах в Британии, которые начинали работать по-своему. Он солгал вам. Мы никогда не предпринимаем таких мер. Никто из наших агентов не работает по-своему, так что неважно, что там говорил вам Сергуд Смит и его люди. Ян, задыхаясь, откинулся в кресле. «Тогда один из вас лжет», — сказал он. «Именно. Теперь вы понимаете, почему я заставил вас выслушать скучную историю о проблемах нашей страны. Так что вы способны понять самостоятельно, кто из нас больше лжец, я или Сергут Смит. Возможно, оба. Пусть даже у него мотивы эгоистичные, а у вас самые что ни на есть благородные. Все, что я знаю... Это то, что Сары больше нет. Это так, сказал Банхайм, и в словах его послышался вздох. Я не знал, что так получится, и ничего не мог сделать, чтобы предотвратить ее смерть. Все остальное ложь, грязная, грязная ложь. А Сергут Смит — мерзейший в мире лжец. Все мы запутались в этой паутине, я в частности. Сюда я прибыл как Кассий, тот, кто обеспечивал вас самой секретной информацией в течение последних 2 лет. Благодарю вас, Касси. Мы крайне признательны. Если угодно, я расскажу вам об этой информации в качестве доказательства своей непричастности. Я выучил эту информацию неделю назад. Хотите знать, кто такой Касси на самом деле? Банхайм кивнул. Верификация может оказаться полезной. Вначале мы были уверены, что это сам Сергут Смит. Вот почему нас так заинтересовало ваше появление. «Он играет с нами», — сказал Ян с внезапным пониманием. «Играет со всеми нами». «Да», — кивнул Банхайм. «Я уверен, что в частности дело обстоит именно так. Хотя и не в целом. Он мог подготовить роль Касси из многих соображений. Но когда вы столь внезапно появились на Земле, свалились с небес на голову, можно сказать, он, видимо, ухватился за вас как за возможность, которой нельзя пренебрегать. Сейчас мы с вами разберемся, что именно он затеял. Надеюсь, упаковка при вас?» Ян положил на стол металлическую коробку. «Замок здесь с комбинацией», — сказал он, — «и взрыватель, который может сработать при неверно набранной комбинации. Во всяком случае, именно так мне сказал тот скользкий тип, водитель. Я уверен, что вас информировали правильно. В начале этого предприятия Касси передал мне семизначное число. Может ли оно быть шифром? Не знаю. Ян посмотрел на гладкий ящичек. Не имею представления, что это за шифр. Тогда попробуем мой, сказал Бенхайм, потянувшись за коробкой. Но Двора нагнулась и схватила ее первой. Думаю, присутствовать всем троим при вскрытии замка неразумно. Нам нужен доброволец. Пожалуйста, разрешите мне попробовать, Амрей Бенхайм. Нет, пусть уж лучше кто-нибудь другой, быстро сказал Ян. Я это сделаю. Уже есть доброволец, сказал Бенхайм, передавая девушке полоску бумаги. Она взяла коробку и полоску и спустилась по ступенькам в сад, направляясь к дальней стене. Она повернулась и помахала им, затем склонилась над металлической коробкой. Глава 12. Ян чувствовал, как покидает его напряжение, когда увидел, что она встает и поднимает коробку над головой. «Опасность тут была невелика», — сказал Бенхайм. «Иначе я не послал бы ее, а вы бы ее не отпустили». Двара взбежала по ступенькам, улыбаясь и не дыша, и положила раскрытую коробку на стол. Бенхайм протянул руку и извлек из нее прямоугольный кусок черного пластика. «Жесткий диск с памятью, марка 14», — сказал Ян. «Где у вас терминал?» «Внутри», — сказал Бенхайм. «Я отведу вас». Он встал и пошел вперед. Двора шагнула в сторону, пропуская Яна, и он, повинуясь внезапному импульсу, взял ее ладони в свои. Это было неслыханной глупостью. «Нет, не было, и ты знаешь это. К тому же это благотворно отразится на моей служебной анкете». Она засмеялась, и Ян засмеялся вместе с ней. Лишь теперь он понял, что так и не выпустил ее ладони. Он попытался отодвинуться, но Двора мягко удержала его. Ее охватил тот же импульс, и прежде чем отнять ладони, она приблизилась и поцеловала его. Ее темные глаза были открыты, губы влажные и теплые. Он возвратил поцелуй, и она выпустила его ладони. Она шагнула назад и после долгого и выразительного взгляда повернулась и вошла в дом. Бенхайм, стоя перед терминалом компьютера, нажимал на кнопки. «Безуспешно», — сказал он. «Все еще запрашивает кодовую рекомендацию перед запуском программы. Не понимаю, что это значит». «Введите правильный код-пароль, в противном случае будет стерта память». «И вы не знаете ничего о коде?» — спросил Ян, больше обращаясь к самому себе. «Тогда он должен быть не у вас, а у меня. А я могу думать только об одном». Он вытащил свое новое удостоверение и взглянул на номер. «Сергут Смит сказал, что этот номер — кодовый пароль Кассия. Его нужно поделить на число месяца. Но вы не запрашивали у меня код-пароль. Почему?» «У нас не было ни причин, ни инструкций». «Значит, это должен быть именно он». Ян набрал номер на своем калькуляторе, разделил его на 27 и прочитал 12 цифр слева от дробной точки. Он ввел их в терминал и набрал возврат. Экран ожил. На нем появилось кивнувшее им лицо Сергуда Смита. «Очень рад видеть, что вы прибыли благополучно, Ян», — сказал он. «А также рад встрече с моим старым партнером Бенхаймом. Вы оба должны понимать, что эта запись слишком важная, чтобы рисковать ее случайным обнаружением. У Бенхайма была половина ключа к ней, у тебя, Ян, другая. Это вы уже обнаружили. А теперь прошу вас, устраивайтесь поудобнее, и я объясню вам, что у меня на уме». Ян нажал на кнопку «Стоп», и изображение Сергуда Смита застыло на экране. «Как вы думаете, не записать ли нам это?» — спросил он. «Насколько нам известно, этот диск подлежит саморазрушению, так что копия не будет лишней». Ян сунул чистый диск в один из пазов и вновь включил воспроизведение. «Я хочу, чтобы нынешняя война или восстание закончились как можно быстрее, Бенхайм. Ян сообщил уже вам о моих личных причинах для этого решения. Я полагаю, вы верите в них не более, чем он. Если так, очень жаль. Я весьма заинтересован в этом вопросе. Но не это главное. Предлагаемые мною мероприятия для завершения войны касаются вас исключительно с практической стороны. Личные мои интересы заставляют меня просить у вас помощи, но в коем случае не симпатий. Прежде всего я выделю основное зерно моего плана, и вы поймете, что обстоятельства заставляют вас присоединиться ко мне. Я не сомневаюсь, что мы оба разделяем непоколебимую уверенность в том, что происходящий конфликт должен закончиться победой человеческой расы. Теперь подробности. Мои источники разведывательной информации сообщили, что по направлению к Земле движутся большие силы кораблей. Эта новость была воспринята крайне враждебно, и были мобилизованы все маломальски пригодные корабли, дальнерейсовики. В этой единственной попытке планеты будут разыгрывать свое будущее, саму возможность своего существования. Разумеется, иного выбора они не имеют. Земля всегда проводила политику производства всех промышленных товаров и компонентов космических двигателей здесь, на Земле. Если основное контрольное оборудование приходит в негодность, его уже нельзя заменить. То же касается топлива и основных элементов космических двигателей Фасколо. Теперь, когда Земля оттянула свои силы, повстанцам остается только одно — атаковать. Это должно произойти рано или поздно, и лучше раньше, потому что время оказывает на механизмы разрушительное воздействие. Я не знаю подробностей планов повстанцев, но уверен, что на одно они должны надеяться обязательно — на победу. Они должны атаковать и захватить Махавскую базу космического центра. Любой иной курс будет самоубийством. Именно там находятся все необходимые для космической деятельности припасы. Ее захват или уничтожение будут концом для войска защитников. Этого можно добиться следующим способом. Прежде необходимо нанести удар в космосе, чтобы отвлечь силы флота защитников. Затем захват Махавского комплекса. Это необходимо осуществить с Земли, потому что ракетные снаряды слишком мощны, чтобы можно было пробиться в космосе. После захвата нужно закрепить победу высадкой атакующих. Это обеспечит окончательный и полный успех. Итак, подробности. Ян, я прошу тебя связаться с флотом повстанцев для координации операции. Когда это будет сделано, израильские силы нападут и захватят космический центр и будут удерживать его до прихода подкрепления. Прежде чем они примут решение согласиться или отказаться, я хотел бы напомнить им налет на Энтеббе и восстание в Варшавском гетто. Пришло время вновь покинуть гетто. Ян остановил воспроизведение и повернулся к Бенхайму. «Я думаю, этот человек безумен. О чем это он говорил?» «Не безумен, просто преступно рационален. Он предлагает нам спасение, подразумевая под ним гибель. А чтобы помочь нам решиться, приводит цитаты из нашей истории. Он думает, что у нас извилины, как у шкалеров с Талмудом. Варшавское восстание было во времена Второй мировой войны», — сказала Двора. «Евреи были порабощены нацистами, погибали от истощения и болезней. Они восстали и сражались с поработителями, с голыми руками против пушек. И все были перебиты. Они знали, что погибнут, но не сдались». «Энтеби?» — спросил Ян. «Что это значит?» «Налет командос. Им предстояло пройти половину диаметра планеты, и рейд не имел ни малейшего шанса на успех. Тем не менее, они выиграли. Сергут Смит заткнет за пояс даже такого искусителя, как Сатана». «Не совсем понимаю, что это за искушение», — сказал Ян. «Вам же нельзя вступать ни в какие войны. Вам можно только сидеть и смотреть, что происходит снаружи». «По сути, это именно так. Но свобода наша, говоря откровенно, не более чем иллюзия свободы. Мы вольны в своей стране, но не больше. И тут опять же нам не чуждо чувство справедливого и несправедливого. Мы окружены целым миром экономически и физически порабощенных государств. Должны ли мы помочь им? Мы, бывшие в рабстве тысячелетиями, знаем, что это такое. Разве мы можем не помочь обрести другим то, о чем всегда мечтали сами? Я уже сказал, что он говорит с нами, как со шкалерами. Я стар, потому, быть может, слишком сомневаюсь. Мне нравится покой. Но послушаем голос молодых. Двора, что ты думаешь?» «Я не думаю, я знаю», — сказала она порывисто. «Борьба! Другого пути быть не может». «Мое сомнение столь же простое», — сказал Ян. «Если есть хоть малейший шанс на успех, я готов сражаться. Сергут Смит говорит, что предлагает мне связаться с атакующим флотом. Очень хорошо. Я расскажу не только о его плане, но и о наших догадках и о том, что же все-таки за личность этот Сергут Смит. Так что ответственность за окончательное решение будет с меня снята». Мой ответ готов. Я согласен с его предложением. «Да, в вашем положении я сделал бы то же самое», — сказал Бенхайм. «Вам нечего терять, но есть что выигрывать. Хотя все это выглядит слишком хорошо. У меня такое чувство, будто этот человек придумал очень изощренную игру». «Это неважно», — сказала Двора. «Его тайные умыслы нас не касаются. Если это ловушка, то нападающие будут предупреждены и смогут принять меры. Если ловушки нет, израильтяне вступят в последнюю свою битву, чтобы на свете не было больше войн». Бенхайм глубоко вздохнул и качнулся вперед-назад в своем кресле. Сколько раз это было сказано? Война ради прекращения всех войн. Неужели это когда-нибудь случится? Это могло иметь значение, а может быть, это было совершеннейшей чепухой. Ян почувствовал вдруг себя в капкане, как и израильтяне. На самом деле он хочет иметь дело с Сергудом Смитом лишь в одном случае — чтобы убить его. Но вместо этого он будет на него работать. «Нет. Но теперь будет именно так», — сказала Двора. «Включи, Ян. Дослушаем до конца». «Пришло время вновь покинуть гетто. Поэтому как следует обдумайте то, что я вам сказал. Взвесьте свои решения. Обратитесь в Кнессет, узнайте их мнение. Это предложение нельзя принимать выборочно. Либо целиком принимаете, либо отказываетесь. Все или ничего. Таков мой единственный аргумент. Чтобы принять решение, вы имеете время, хотя его и немного. Атакующий флот прибудет примерно через 10 дней. Вам нужно нанести удар на заре того дня, о котором вам сообщат. На раздумье вам 4 дня. Вечером в пятницу ваша радиостанция передаст обычную мемориальную службу в память усопших. Если пожелаете принять участие, достаточно сообщить в числе прочих имя Ян Кулозик. Он человек без предрассудков, так что, я думаю, не будет возражать. Если же вы не захотите участвовать в спасении человечества, ничего не предпринимайте. Больше вы меня не услышите. «Возлагает на нас вину», — сказал Бенхайм, когда экран потемнел. «Вы уверены, что он никогда не изучал теологию?» «В отношении моего зятька я ни в чем не могу быть уверенным. Хотя теперь я уверен, что все его недавние доводы — ложь. Пожалуй, его можно назвать отцом лжи, говоря вашим языком. Что будете делать?» «То, что он велел. Внести предложение в Кнессет, наш парламент. Переложим на их плечи хоть частицу вины и ответственности». Бенхайм повернулся к телефону, и Ян с Дворой покинули комнату. Из-за автоматически регулируемого освещения они не заметили, что пока они слушали Сергуда Смита, наступила темнота. Они вышли на балкон. Оба молчали. Каждый был погружен в собственные мысли. Я наперся о перила и всматривался в мерцающие огни города на склонах темной долины. Ночь была безлунная, звезды горели чисто и ярко, заполняя небо по мере того, как на горизонте погасал далекий закат. Мир в тишине, покое и безопасности. А Сергуд Смит хочет, чтобы они отказались от него и стали воевать за идеалы. Ян не стал гадать, каким будет их решение. Свое он принял достаточно быстро. Обернувшись, он увидел, что Двора тихо сидит на диване, положив руки на колени. «Ты, наверное, проголодался», — сказала она. «Давай я что-нибудь состряпаю». «Одну минуту. Как ты думаешь, что решит Кнессет?» «Будет говорильня. Они в этом очень сильны. Это стариканы, они предпочитают болтовню действиям. Сергуду Смиту надо было дать им на раздумье не 4 дня, а месяц». «Значит, ты не думаешь, что они примут решение?» «Примут, конечно. Против. Играть без проигрыша. Они всегда предпочитают играть без проигрыша». «Возможно, именно поэтому они и состарились». «Ты смеешься надо мной? Дай мне посмотреть на твое лицо». Двора потянула его, усадив рядом на диване, и увидела, что он и впрямь улыбается. Она не смогла удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. «Ну что ж, возможно, я начинаю злиться без оснований. Этого еще не произошло. Но так и будет, как я сказала. Вот тогда-то я разозлюсь. Если это произойдет, что ты будешь делать, если они скажут «нет»?» «Даже не хочется думать над такой возможностью. Вернусь и попытаюсь связаться с Сергудом Смитом, вероятно. Не могу же я укрываться здесь, когда на карту поставлена судьба всего мира, всех планет. Возможно, мне удастся контакт с атакующим флотом. Я расскажу, что знаю. Сейчас нет смысла гадать. Говоря эти слова, Ян вдруг понял, что они держат друг друга за руки. «О чем я думаю?» — встревожился Ян, после чего понял, что ни о чем не думает, но чувствует, реагирует физически. И он знал, даже не спрашивая, что Двора чувствует тоже. Он хотел спросить ее, но не стал, побоялся. Повернувшись к ней, он увидел, что она смотрит на него. Затем, не делая осознанной попытки, она оказалась в его объятиях. Прошло неизмеримое время, прежде чем он оторвался от ее губ, но не выпустил ее из рук. Слова ее прозвучали очень тихо. «Пойдем в мою комнату. Это место слишком часто посещает». Он встал, но с трудом смог выразить свои колебания. «Я жена Двора. Моя жена за много световых лет отсюда». Она прижала палец к его губам. «Сссс. У меня на уме химия, а не матримония. Следуй за мной». Он повиновался, совершив над собой усилие.